эфире Народное славянское радио. С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 января 2017 года, вторник. По одному из старинных, четвертый день месяца вьюг. Служа 7525 лета, вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Запрещенная история Руси». Автор соведущий Владимир Алексеевич Шемшук. Здравия, Владимир Алексеевич. Добрый вечер. Итак, уже это не первая встреча у нас на радио, и от каждой встречи ждем, и я лично жду, и наши радиослушатели ждут что-то новенького, интересного. И каждый раз все темы более интереснее, более злободневнее. Вот «Запрещенная история Руси» – одна из таких тем, которая, наверное, неоднократно уже поднималась на каких-либо встречах, на каких-либо эфирах, может быть, в книгах, статьях и так далее. Почему она настолько актуально? Ну, запретили истории, запретили, что тут такого? История такая вообще, девка продажная, кто как хочет, и так и переписывает. Что нам от этого, что ее запретили, и что от того, если мы ее распретим, то есть узнаем? Вот, наверное, как-то так вот канву такую я задам, а дальше вот предоставляю микрофон вам уже. Ну, отвечая на ваш вопрос, дело в том, что ведь нам уже все время... Ну, не нам, а жителям Европы пытаются внушить, что русские – это дикари, что они там пьют, никакой культуры не было, истории не было. Вот к ним пришли варяги, они им принесли и культуру, и государственность, и вот управляли ими. Ну и эта же идеология, она ведь была в основе фашистской идеологии, благодаря ей подняли народ на Россию, но и другие народы с немцами вместе, ну, с германцами вместе встали. То есть и румыны те же, и болгары те же, которые воевали против нас. Вот. Поэтому это опасная идеология, ее надо разоблачать. А она покоится на иллюзиях и на мистификациях исторических. Ведь как хорошо сказал Александр Невзоров, это известный телеведущий, который вел 600 секунд, если помните, что история – это когда одни фантазеры от истории ссылаются на других фантазеров от истории. То есть фактически он сказал, что истории нету, но так вот образно. Но и в действительности считается, что вся цивилизация пошла от греков. И вообще Европа, современные народы, значит, Америки, вот они все, в принципе, выросли на цивилизации греков. Но кто такие греки? Как показал Николай Морозов еще в начале 20 века, что, в принципе, никакой античной Греции не было. Это средневековая, в принципе, Россия. Но почему Россия, ну... Потому что он, в общем-то, и не знал, что она не Россия тогда называлась, а, в общем-то, Великоруссией. Вот. И нам усиленно вталкивают мысль, что она называется Великой Тартарией, да, карты. Вот. А вот настоящее название Великоруссии, она, в общем-то, везде вычищено, ее нигде нету. Зато мы знаем Великобританию, то есть Великие Бриты. Но ведь как назовешь корабль, так он и поплывет. Россия, она, в общем-то, ну, одно из происхождений, как нам рассказывают, этого названия, это когда во времена, значит, царствования Елизаветы, там было событие, когда было много роз, и в честь вот этих роз, России, розы сияющие, была названа Россия. Вот. Ну, в действительности, Россия, она не однокоренная со словом русский. Это уже как бы другая, получается, страна. Ну и потом, ведь у нас же известно, что Москва – это Третий Рим, да. Четвертого не видать, не четвертому не бывать, как говорят. И говорит наша закулиса, да. Вот, потому что она фактически знает, что Россия – это продолжение Римской империи. Вот царская Россия – это продолжение Римской империи. Но это тоже как бы остается за семи печатями, такой вывод. Ну а свидетельств по поводу того, что, в общем-то, греческая культура – это русская культура, достаточно много. Ну, например, в XIX веке вся православная служба шла на греческом языке. И греческий язык, правильно он называется, жреческий язык. И оно меняется в «же» именно для того, чтобы нам затуманить мозги и жреческий язык перевести в греческий и, соответственно, создать греческую цивилизацию. На Красной площади вы можете посмотреть памятник Минину и Пожарскому и увидеть на них греческие туники. Объяснение вот этому явлению, как обычно, что подражание грекам во всем было. Но это в действительности одежды наших предков еще не так давно. То есть это говорит о том, что греческая цивилизация – это и была русская цивилизация. Только этот памятник. Но другой пример. Еще в конце 19 и в начале 20 века наши города, они оканчивались на скоб. Тобольскоб, Томскоб, вот, Дамаскоб. А потом их переименовали в Томск, в Тобольск. Вот. А скоб вообще это как бы ведь считается греческим словом. И снова греческого оно переводится как «вижу». А в действительности это русское слово «скопа». То есть эти места, Том была река, а Томскоп – там скопление людей. Тобол – тоже река, а Тобольскоп – там скопление людей. То есть это русские все названия. И причем здесь какая-то греческая цивилизация, когда это все русское. Кстати говоря, греческие монеты находят и в Сибири, и в Соединенных Штатах, и в Южной Америке. Ну, я уж говорю, молчу про Европу. Везде находят монеты греческие. Объясняется это так, что, ну, мол, вот была такая размен, ну, общая, значит, валюта, это была греческая. Нам же рассказывают, что греки, они же не плавали дальше Африки, причем здесь Америка. Вот, опять неувязочка. А таких неувязочек очень много в нашей, так сказать, придуманной истории. То есть получается, что в действительности греческие монеты, они были общеупотребительны. Причем в свое время наш, значит, исследователь Полковский, он сделал измерение греческих монет. Ну, нам ведь рассказывают, что им по 2000 лет. Вот. И, естественно, следовало ожидать, что они имеют очень большую усталость металла. А оказалось, что они моложе даже монет отштампованных во времена Екатерины II. То есть еще во времена Екатерины II Россия, вернее, Великоруссия, она продолжала существовать и пользовалась этими греческими, жреческими монетами. Но это великорусские были монеты. Вот считается, что первые русские поселения на Аляске, там, они возникли в 1780 году. Хотя непонятно, почему только на Аляске. Развалины русских фортов находят в Мексике, на Гавайях. Самое интересное, что местное население Но и не только население, но даже и профессора истории знают о том, что здесь жили русские люди. То, что, в общем-то, это была территория едина, говорит и то, что первая группа крови встречается преимущественно у жителей России, у некоторых славянских народов и в Америке тоже. А вот на территории Европы преимущественно распространена вторая группа крови, у монголов третья. Вот вторая группа крови – это вообще последствия присутствия готов. Вот. Ну, а вот Америка, американские жители, они не имеют второй группы крови. Ну, разве только вот приезжие. Ну, вот русские поселения, вот особенно в Калифорнии. В Калифорнии, кстати говоря, остались даже коренные жители, которые помнят русский язык. Вот не тот, на котором мы сейчас говорим, а именно старый. Нам тоже ведь об этом не рассказывают. Хотя в той же Америке там существует где-то порядка 15 Москв и около 30 Петербургов. То есть, ну, говорят, что это иммигранты. Но это как раз говорит о том, что везде жили русские. Значит, эти вот и другие факты, они лишний раз подтверждают, что в России, в Великоруссию входила и Евразия, и Африка, и Америка. Я так думаю, что да, сейчас многое что скрывается, и потихоньку что-то хотя бы начинает раскрываться. Вот когда вы сказали по поводу сейчас известна Тартария, но неизвестна Великоруссия, то, на мой взгляд, хорошо, что хоть Великая Тартария, Гранд Тартария становится известна, потому что, например, 10 лет назад об этом вообще никто не говорил. 20 лет назад об этом вообще даже представить было невозможно, что-то скажет. А тут уже высокопоставленные люди пальчиком тыкают, говорят, вот посмотрите, вот видите, уже какие-то даже сюжеты выходят по центральному телевидению про Гранд Тартария. Так что время идет, все меняется, и думаю, что придем мы и к тому, что предшествовало Гранд Тартария. Вот как раз то, о чем сегодня вы говорите. Ну вот когда создавали миф о древнегреческой цивилизации, Шлиману, известному, ну, ставшему известному археологу, было поручено откопать Трою на территории Турции, поскольку в действительности Троя, она находилась на территории России, и место, которое как раз вот называется Троицк. Но у нас еще есть, остались поселения строя, значит, имеющие один корень. Ну, раньше и города-то ведь были не такие, как сейчас, они были очень большие. И вот нужно было перенести все сказания на территорию Турции, чтобы доказать, что вот именно там была Греция. И Шлиману специально выдали из царских кладовых золото, которое он должен был откопать. В свое время был очень большой скандал по этому вопросу, потому что это все попало в прессу. Но, тем не менее, все это замяли. И Шлиман считается выдающимся археологом. Ему дали кафедру в Берлинском университете за этот обман. Вот. Ну и золото Трои, оно вот так и вернулось, в общем-то, в кладовые царские, на которые Турция до сих пор претендует. Ну, понятно, что она Турции никакого отношения не имеет. Вот. То есть захватчики, в принципе, те, которые, в общем-то, захватили нашу планету, не жалеют ни сил, ни средств, чтобы создавать на Земле иллюзии, что вот будто бы существовала такая цивилизация, от которой вот и пошли все. Более того, в греческой мифологии создана на базе русской культуры и русской истории. И примеры такие, как, например, Геракл. Еще в XIX веке его называли Иеракл. Ну а поскольку кл и сл, опять же, в новогреческом меняется произношение, звучание. Поэтому Иеракл – это есть Ярослав. Ну а у нас кто? Ярослав Мудрый один из таких вот. И поэтому Геракл-то и его 12 подвигов это есть, в общем-то, Ярослав Мудрый, который совершил ну, гораздо, конечно, больше подвигов, потому что даже у этого Геракла, которого нам сейчас преподносят и говорят о 12 подвигах, там их действительно 17 описано. Просто подчинено все какое-то какому-то числу, в данном случае 12. Вот, то же самое, значит, вот Переславль, да, Переславль, и был такой мудрец, значит, правитель, архонт, Перикл в Древней Греции, но в действительности Перик это и есть Переслав, причем их два Переславля у нас, Переслав Залесский есть, и Переслав, который сейчас оказался на территории Украины. Вот. Кстати говоря, Ярослав Мудрый, он похоронен в Софийском соборе. И я сам лично читал на его могиле, что это царь Ярослав Мудрый. Но вполне возможно, что сейчас его будут превращать обратно в князя, потому что у нас сейчас, значит, идет размежевание Украины и России. И тем более все делается для того, чтобы историю у нас вымарать. То есть убрать. Нисколько не удивлюсь, если же мы заговорили про разделение опять, да, и какие-то свои истории. Нисколько не удивлюсь, если через какое-то время будет вброс о том, что, например, князь Владимир, в общем-то, был не князем, а был каганом, о чем, в принципе, свидетельствуют летописи или писания, например, митрополита Илариона. У благодати. Там как раз князь Владимир называется каганом. То есть себя он называет каганом. Хотя до этого, казалось бы, его приемный отец, он каганат разбивал и назывался князем. Но как только Владимир добирается до престола Киевского, он себя начинает называть каганом. Вот об этом нигде не указывается, не пишется. Почему не пишется? Под вопросом. Но думаю, что скоро уже и вот это будет тоже вброшено. И будет по этому поводу очень серьезная полемика. Ну, дело в том, что это не так уж и страшно. Дело в том, что каганами назывались станы партизан. Вот. Потому что русский каганат, он тоже был. И хазарский каганат, он возник, когда Хазарию разгромили. То есть они уже существовали как разрозненные партизанские отряды. Вот. Здесь-то ничего особенного нет. Вот интересно, что в 1952 году русский историк Масанов обнаружил и доказал, что при переводе древнегреческого произведения «Илиада» и «Одиссея», которое якобы написал Гомер, переводчиками Минским и Игнеевичем было сделано более 1000 намеренных искажений текста, затушевавших русское происхождение «Илиады» и «Одиссеи». И нас заставили таким образом считать их греческими произведениями. Название звучит как «Ом Рус Илиас». Точный перевод, согласно Масанову, «Песнь русская Илиада». А было переведено вышеуказанными переводчиками как «Илиада слепого поэта Гомера». Хотя любой, в общем-то, русский человек без всяких навязанных переводов сам способен перевести так заглавие. «Ом» — это священный звук. Ну и можно перевести как песня. Вот, и вовсе не, не слепой поэт Гомер, как нас пытается убедить Гнедич и Минский. А слово «рус» его переводить вообще не надо. Поэтому, в общем-то, такая натяжка привела вот к такой вот опять фальсификации. Но более того... Илья, Илиада, вот, и Илья Муромец, они в действительности это один и тот же персонаж. Только теперь он в Илиаде как Ахиллес представлен, да. Хотя и Ахиллес-то тут просто представлен, ах, да. То есть это все равно Илья получается. Вот. Но самое интересное, что в свое время Гоголь написал Тарас Бульба, и он взял описание. В действительности Илья Муромца. потому что его биография один в один совпадает вот жития святых, а преподобным Илие было написано, да? Но его переименовали в Тараса Бульбу. То есть Гоголя у нас хорошо отреставрировали и, в общем-то, выдали теперь тоже, значит, за наше там произведение. А в действительности это все Илья Муромец. Вот. Хотелось бы еще сказать, почему такие вещи стали происходить. Дело в том, что вот считается, что в войне 1812 года мы победили. Но самое интересное, что мы победили, но после нашей победы все дворяне и вся знать говорит на французском языке. Вот. Хотя крепостные крестьяне продолжают говорить по-русски. В 1814 году возникает такое страшное явление, как Аракчеевщина, то есть усиление крепостного права. Вот. Весь 19 век проходит под флагом героя Наполеона. Ну, с чего это нам, победившим Наполеона, восхвалять этого Наполеона? Возникает еще одна нелепица. Если Наполеон пошел на Россию, то зачем он двинулся на Москву, а не на Петербург, который являлся столицей России, как нам рассказывают? Причем известно, что Петербург охранялся всего лишь навсего одним гарнизоном, а Москву защищала целая армия. Тем не менее, Наполеон идет на Москву. Из этого факта можно уже сделать вывод, что Петербург в то время был не русским городом, а принадлежал французам. И Наполеон пошел войной не на Россию, а на московскую Тартарию. Другая нелепица. Мы видим, например, портрет Михаила Кутузова в маршальском мундире, сидящего в кресле и покрытого бордовой мантией. Бордовый цвет – это цвет римских императоров. И никто из простолюдинов и даже знать не могли носить этот цвет ни при каких обстоятельствах. Получается, что Кутузов император. Действительно, если посмотреть на его лицо, то мы без особого труда можем узнать в нем Екатерину II. Особенно, если посмотреть на ее руки. Это женские руки. Одно из многочисленных прозвищ Екатерины было Кутузка, которое она получила за введение моды на тесную одежду. Но надо говорить, что Екатерина умерла в 1796 году, а Кутузов – это 1812 год. Но в том-то и дело, что она не умерла. Но нам рассказали, что умерла. И просто Наполеон – это был в то время еще полководец именно Екатерины II, потому что она вела войну с Великоруссией. Значит, смотрите дальше. Если почитать героев войны французской, ну, русско-французской, да, там кто? Багратион, Барклай де Толь, да. То есть там русских имен нету. Там все какие-то эти. Если мы посмотрим, значит, ихние титулы, то там тоже ни одного русского названия нет. Там австрийский фельдмаршал, тот же самый Суворов, да? Ну, при чем здесь Россия, тогда спрашивается. Потемкин, князь, вернее, он граф был, да? А он, оказывается, светлый князь Римской империи. Если прочитать его полностью титул, есть там и такая строчка. Но говорят, что это соответствия такие. Да с чего тут какие соответствия? Мы же не говорим, что если там у нас там был этот кто-то князь, то что он соответствует какому-то Риму. С Римом, тем более, у нас все время были напряги. Нам ведь рассказывают, что Николай I, сын Павла I и Екатерины II. Но в действительности Николай I, если посмотреть на его портрет и посмотреть на портрет Наполеона II, это сын Наполеона I, Наполеона Бонапарта. Просто одно лицо получается. Нам рассказывают, что Наполеон II умер в Австрии в 19 лет. Но в действительности он не умер, он просто правил Россией после Наполеона. И вот эти вот все реставрация бурбонов, значит, захват власти Наполеоном, это все происходило как раз на территории России, а не Франции. Потому что Франции как такого тогда еще не было. Франция-то вообще уже позже появилась. Потому что была Римская империя, которая напала на Великоруссию. Ну, в общем-то, она ее добивала. Ну, для примера, вот Екатерина II, да? Она же Мария Антуанетта. Или София Августа Фредерика, принцесса Анхальт-Цербергская. Вот, а имя Екатерина якобы получила после крещения в православие. Но опять же, это наглая ложь. Во-первых, в древнеправославии нет такого имени Екатерина. И слово «кат» вообще на старорусском языке означает «палач». А суффикс «ер» вообще указывает на профессионального палача. Поэтому Екатерина – это, в принципе, никак не православное имя. Получается, что война в 1612 году закончилась поражением русских войск и установлением римского ига. Не случайно евреев до сих пор называют французами, а нам сегодня говорят, что в этой войне русские победили. Но русские как раз проиграли эту войну. Вот. И сожгли ее вроде как бы сами русские, а в действительности, как нам показал, в общем-то, Кунгуров Алексей, что была ядерная бомбардировка Москвы, потому что там выпадали и волосы, и ногти, и шли язвы. Причем и у французов, и у русских одинаковые симптомы. Но почему так произошло, сложно сказать. Но то, что, значит, русские, вернее, французы, в общем-то, оказывается, никуда не уходили. Есть документы, которые нашел наш, значит, москвич, что вся 300-тысячная армия французская, она осталась здесь, никуда не уходила. То есть это еще раз свидетельствует о том, что Россия была, Великоруссия была захвачена. Теперь, значит, что вообще в реальности этого ведь произошло? У нас ведь существует как бы история, когда были князья, а потом появляется история, когда появились цари. Вернее, цари, когда, значит, как бы второй период, когда царем первый стал у нас Иван Грозный, а императором уже стал у нас Петр Первый, и после этого все были императоры. Дело в том, что император вообще, если его перевести, это импер, да, им вообще impossible, невозможный на английском языке, но это именно с латинским тоже близко. То есть, получается, император – это тот, который не правит. То есть, императоры – это те, которые, в общем-то, имеют внешнее управление своей страной. Ну, и президент – это фактически тот же император. Вот, только император подольше там выбирается, на пожизненный срок, а президент, значит, на 4, там, на 5, на 6 лет. Вот, кто же это напал на Россию в 1812 году? Конечно, вот мы скажем, что французы. Но в том-то и дело, что это была Римская империя. И Рим в то время был не... Ну, во-первых, у нас как все дороги ведут в Рим, говорят, да? Но в современном Риме, если мы посмотрим, всего две дороги, которые идут вдоль побережья. То есть не может... Две дороги, да, охватить все дороги Европы. В том-то и дело. И потом надо вспомнить, что Римов в Европе не один, их много. Поэтому у нас предположение, что, скорее всего, Римом был Бухарест. Потому что, во-первых, Румыния, это ромейская, в общем-то, корень, ромей, ромейская империя. Потому что римская – это уже современное название. А всегда ее назвали ромейской. И Бухарест, вот, как раз он на пересечении всех дорог и находится. Вот. Теперь, что касается Александра Невского. Александр Невский, он считается, умер в 1263 году. Вот. Но раку для него изготовили в 18 веке. Но рассказывают и объясняют нам это тем, причем рака серебряная, да, а рассказывают тем, что ему сразу изготовили деревянную раку, ну, видимо, тогда была проблема с серебром, да. И вот она 500 лет простояла, и в 18 веке ему решили, значит, сделать нормальную серебряную раку. Она сейчас хранится, кстати говоря, в Эрмитаже. Всякий, кто захочет, может ее посмотреть. Но, во-первых, опять ведь обман. Во-первых, 50 лет – это максимум, сколько может храниться дерево на кладбище. Ну, 100 лет от силы. Здесь же 500 лет она простояла. Это говорит о том, что нас опять пытаются развести. Александр Невский умер именно в 18 веке. И вся вот эта вот княжеская история России, она была отнесена далеко, значит, в 13 там и раньше века, только для того, чтобы пристегнуть к русской истории вот эту историю Римской империи. То есть все князья, начиная там, вернее, все цари, начиная там с Михаила, вот, и там Алексей, там и дальше пошли. Петр Первый, Елизавета, Анна, Екатерина. Это все, в принципе, Римская империя. Эту историю нам просто прицепили. И получается, что раз истории вообще греческого государства не было, и не было это античной, так кто же тогда Александр Македонский? А вот как раз и получается, что Александр Македонский – это и есть Александр Невский. Впрочем, как и 300 спартанцев, которые тоже есть воины, Всеволода Большое Гнездо, который смог вырасти, значит, в заповедных лесах нормальных воинов, которые смогли противостоять 4-миллионной армии. Но нам рассказывают, что это были персы, но в действительности это были римляне. Это все русская история, что касается римских всех вот этих героев. Всех этих легенд, они все относятся к русской истории. Ну и самое интересное, Римская империя, которая, ну, последний ее царь был Николай II, как мы знаем, она в действительности уже в то время покорила весь мир. И на это указывает то, что большинство обозначенных в Турции, например, великих пашей, там, великих визирей, их портреты точно соответствуют или русским, не русским, а именно российским императорам или премьер-министрам. Тоже касается австрийских императоров, германских императоров, даже английских и французских. Везде мы видим параллели с русскими царями, вернее, с российскими царями и премьер-министрами. Тот же самый Джордж Вашингтон представлен нам как первый президент Соединенных Штатов Америки. Но если мы посмотрим его портрет и сравним его с портретом Суворова, то увидим один в один. Кстати говоря, сам Суворов, он почему-то стоит в римских доспехах на площади Суворова в Петербурге. Он же у нас генералиссимус русский, да? Но почему он опять же в римских доспехах стоит? Опять жалкое подражательство, как нам пытаются внушить. Да нет, не подражательство. Просто Суворов-то и есть римский полководец, который, в общем-то, принял участие в завоевании Великоруссии. А от наших русских героев и руководителей ничего не осталось. Никаких свидетельств. Вернее, если они и есть, только в народном фольклоре, которые постараются, естественно, нас вычистить. Тот же самый Крестецкий, который собрал там два тома в целых народного фольклора, да, его ведь до сих пор не опубликовали. Вот, а он современник Пушкина. В то время еще что-то можно было собрать. И вот если мы посмотрим наших российских премьер-министров, то видим полные аналогии. Причем это портреты 1700, там, допустим, Джон Адамс, второй президент США, 1797-1801 год. И первый премьер-министр Российской империи Николай Петрович Румянцев. Одно и то же лицо. Томас Джефферсон, третий президент Соединенных Штатов, и Николай Иванович Салтыков, тоже одно и то же лицо. Джеймс Мэдисон, четвертый президент США, и Сергей Кузьмич Вязмитинов, третий премьер-министр России, тоже одно и то же лицо. Ну и так вот все абсолютно президенты, вот, наши или, значит, премьер-министры, ну там, или министр, значит, внутренних дел, но в основном премьер-министры. То есть похожесть удивительная. А это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки, как и другие страны, как, например, Англия, Франция, они были, но это не губернии были, они, как вот у нас сейчас страна там, в СССР была там Латвия, Литва, но это все было единое пространство, хотя это были как бы страны. То же самое было и в Российской империи. Были протектораты, были губернии, были страны, были, значит, колонии. То есть она была разношерстная по типу управления. Российская империя была разношерстной. И, в общем-то, именно в 1904-1905 году, когда, вы помните, Николай II поехал в Японию усмирять там, и его ранил японский городовой, и это, в принципе, так и осталось, выражение японский городовой, как ругательное. Потому что городовые были тогда еще в Японии, не полицейские, а городовые. И случилась первая русско-японская война, как ее сейчас называют. Ну, правильно, это российско-японская война. Потому что Римскую империю переименовали в Российскую империю. Так вот, Япония получила тогда независимость. В это же время выделяется и Германия. И вот в 1913 году начинается война за наследство Российской империи. Случается Первая мировая война. Ну, нам говорят, что она произошла из-за того, что там убили герцога в Сербии. Но это в действительности не так. Именно раздел Российской империи начался. И Германия, она победоносно, значит, пошла. А здесь, значит, большевики создавали, значит, смуту в армии для того. Ну и не только большевики. Тут их много было всяких партий, которые не хотели войны. И как Троцкий ни мира, ни войны провозгласил. И тем самым отдал там и Украину, и Польшу. Ну, все отдали Германии. А вот. А в это время вот страны Антанты, которые нам говорят, что они вроде как вот вторглись там к нам, да. Страны Антанты, они не вторглись, они как раз отсоединились. И вот 1922-1924 год – это время образования, действительного образования Франции, Англии, Соединенных Штатов Америки. То есть вот это вот страны Антанты, они... А почему Антанты, кстати говоря? Анты – это вообще жители Византии. Вот Весей Анты. Вот и поэтому, поскольку Российская империя – это наследница Византии была, ну, потому что это ведь Римская империя, вот, поэтому была тяга к этому античному всему, к антам. И поэтому Антанта. Появилась потом Малая Антанта, куда входили там та же Сербия, ну, Чехия, Словакия, ну, потом вот Югославия, там много стран. Вот это была вторая Антанта, они тоже делились. И у них началась самостоятельная жизнь. Но поскольку у нас, в общем-то, количество выдающихся людей в Российской империи, они были, ну, их немного было, да, вот началось их размножение. Ну, например, граф Калиоста, известно, да, если вы посмотрите его внешний вид, портрет Лавуазье и портрет Михаила Ломоносова, увидите одно и то же лицо. Датский сказочник Ханс Христиан Андерсен и русский писатель Николай Гоголь. По внешности это тоже одно и то же лицо. Причем ведь Ганс Христиан Андерсен, он имеет биографию полностью идентичную Гоголю. То есть один боялся, что его закопают живым, и второй боялся, что его закопают живым. У одного несчастная любовь, после которой он не женился. И у второго тоже несчастная любовь, после которой он не женился. Если мы посмотрим на произведение Андерсена, там «Золушка», значит, какие там еще у него произведения, но они очень русские все, понимаете. То есть они, ну, как-то наши, и у нас они приняты. Если вы посмотрите на творчество Гоголя, у него два томика, а он всю жизнь писал, он был профессиональным писателем. То есть два тома за свою жизнь никак не напишешь. Ну, два, ну, три года, ну, четыре года. Вот это же там не научный труд, а, в общем-то, беллетристика. Вот, и тратить столько времени на не приходится на ее написание. Поэтому у него много томов, которые разделили между Андерсеном и Гоголем. Вот, посмотрите портреты Флобера Густава и Ивана Гончарова. Одно и то же лицо. Лорд Байрон и Александр Сергеевич Пушкин. Вообще полная идентификация. Николай Гумилев и германский философ Людвиг Фейербах. Тоже одно лицо. Тютчев и Гейне. Тоже одно лицо. Известный английский писатель Рейдиар Киплинг и «Мамин сибиряк». Тоже одно лицо. Иван Тургенев и Георг Вильгельм Гегель. Тоже одно лицо. Эммануил Кант нам известен как немецкий философ. И Георгий Романович Державин. Тоже одно и то же лицо. Петр Вяземский и Франсуа Рабле. Тоже одно лицо. Дмитрий Писарев, известный, в общем-то, философ, который якобы 25 лет умер, утонул, вернее. И Шарль Фурье. Они вообще ничем не отличаются. Потому что уже были фотографии, а фотографии сложнее подделать, чем портрет. Фан Визин, ну, это как бы наш первый писатель, да. И Жак Казот, французский писатель, одно лицо. Марк Твен, и Леонид Андреев. Одно лицо. Виссарион Белинский и Фридрих Шиллер. Тоже один и тот же портрет. Лассаль. Деятель немецкого рабочего движения, писатель. И российский писатель Писемский. Одно лицо. Сухова-Кобылин и Альфонс Даде. Одно лицо. Сен-Симон, известный французский писатель, социалист-утопист. И Радищев, тоже одно лицо. То есть шло размножение. Их очень много еще, этому можно перечислять и перечислять. Вот, и среди, это я среди писателей, а и среди художников, среди композиторов. Точно такая же история. Но даже вот Омар Хайям, да, и российский поэт Николай Некрасов, это, кажется, тоже одно лицо. Причем, если посмотреть стиль Хайяма и стиль Некрасова, очень похожи. Оскар Уайльд, известный английский писатель. И Георгий Чулков, тоже одно лицо. Даже писатель-фантаст Жюль Верн, который нам представлен, он 19 век, вот, и Алексей Толстой, это тоже одно лицо. Ну и так далее. То есть насочиняли, напридумывали всяких писателей у себя, придумали культуру, придумали историю разных стран. Хотя история была одна, Римской империи, которая сражалась с великорусской державой. Ну и в конце концов ее победила, потому что слишком много было вот этих римских походов крестовых, и больше 20 официально известно. Ну а еще, скорее всего, там и неофициальных сколько было. То есть воевали все. И у нас воевали и детишки, и воевали взрослые женщины, которые уже побывали матерями, родили детей и уходили тоже воевать, защищать Россию, потому что Великоруссию, потому что не было мужиков, мужики были все выбиты. Именно в то время возникают гаремы, так называемые. Гаремы от слова горе. И у князей у русских было по 2000 наложниц и по 300 жен, как у Владимира Красного Солнышка, который. И это было не потому, что вот он такой вот могучий, и ему так все это интересно, а потому что это была необходимость. Мужчины использовались лишь как производители. Вот 300 женщин, 300 жен, это то количество жен, которое он мог обслужить за год. А 2000 наложниц, это не то, что их за долги там какие-то продали, как нам рассказывают, а на лоно. Это женщины, которые на лоно им наносило семя для того, чтобы они могли зачать детей. Мужиков, потому что не было. Такое было соотношение. Один мужчина на 2300 женщин. Поэтому воевали детишки. Александр Невский, он 4 года стал уже воином. А Святослав Харобрый, он в 3 года уже стал воином. Это как раз говорит о том, что в 3-4 года дети уже у нас воевали. То есть у нас великое прошлое в действительности, которое, конечно, не хотят замечать наши недруги. И, к сожалению, многие из европейских народов, поддавшиеся на эту пропаганду, повторяют то же самое, что мы не имели истории, что мы пьяни, что к нам прислали каких-то варягов, которые нами стали управлять. Все это неправда. Мы великая страна, мы заселяли всю планету. И мы великая раса, потому что раса – это чистые земляне. Все остальные, они пришлые, и они не земляне, потому что Если взять ту же самую Хазарию. Хазария – это в действительности описанные и существующие легенды минотавры. То есть люди с лошадиной головой. Хоз до сих пор на английском означает лошадь. Поэтому хазары. Более того, они, поскольку завоевали весь мир, Хазария, остатки ее присутствуют, ну и в виде финно-угорской группы языков, во-первых. Во-вторых, вот эти все названия манга, монголи. Монголи это вообще, мангала это название Марса на монгольском языке. И Марс, у нас ведь, смотрите, Марс, а в некоторых языках европейских он называется Март. В честь него у нас есть даже месяц. Хотя нам рассказывают, что у нас григорианский, греческий календарь. Но в действительности у нас римский календарь. Даже в этом мы обмануты. Потому что все месяцы названы в честь римских императоров или хазарских завоеваний. То есть тоже Марс, например, или Март. Например, август. Римский император, октябрь, Октавиан, римский император, Янус, январь, двуликий Янус, один из богов Римской империи. Ну, февраль это фавны, там понятно. Вот июль, июль, в честь Юлия Цезаря. То есть даже вот в этих примерах мы видим, что нет у нас никакого греческого календаря. У нас есть римский календарь. И вот таких вот примеров, к сожалению, можно вот все время вот вспоминать и тут вот сейчас вот выдавать. Но я хочу на этом закончить и ответить на вопросы. Да, наверное, первый вопрос будет от меня, потом я уже здесь набрал целую серию вопросов от радиослушателей в чате Народно-славянского радио, которые оставляют их. Но первый вопрос такой. А что нам даст, вот такой обывательский вопрос, что нам даст тот факт, если мы вскроем свою историю, если мы все поставим на свои места, если мы поймем, что как было на самом деле? Неужели сразу у нас наступит рай на земле, неужели сразу все люди начнут жить по совести, в аду с природой, и вообще у нас здесь все будет хорошо? Нет, конечно, не сразу, но во всяком случае предпосылки для этого будут уже созданы. Сейчас, когда русским внушено, что они отсталые, что они пьяницы, им ничего не остается делать, как играть эту роль отсталых и пьяниц. Но когда они узнают, что они наследники великой державы, что они потомки великой расы землян, у них изменится отношение к себе и отношение ко всем остальным. Соответственно, изменится поведение, изменится отношение к работе, ко всему изменится отношение. То есть возможность возврата к раю возрастет в десятки и сотни раз. Ну, то есть через самосознание, что ли, через самоосознание это все произойдет? Так получается? Конечно, конечно. Тут же это же от самосознания, самоосознание очень много что зависит. То есть как человек к себе относится, он так себе и делает. Если он относится к себе как к дерьму какому-то последнему, ну так он и будет дерьмом. А здесь совсем другое. Угу. А если сейчас взять какой-либо пример насаждения вот этого свинского отношения к себе самим, ну, например, через кинематограф, да, вот если мы берем тот же самый фильм, про который тут уже все, наверное, говорят, да, вот фильм этот «Викинг», и если разобрать, кто его делал, на какие деньги, с какой целью. Ну, наверное, не все знают, что главный консультант фильма – очень известный человек, который придерживается нормандской теории, который является и участникам, и какие-то там занимает должностные высокие посты в еврейских организациях, в том числе и связано с возрождением Каганата. Вот как-то вот так, если коротко. Кто захочет, пожалуйста, найдите, там есть полная информация об этих людях и об этом человеке, о котором я говорю. Но вот если мы сейчас так немножечко разберем, кто делал этот фильм, для чего делалось, что там показано, как все это показано, как этот фильм тогда можно оценивать нам, простым людям? Дело в том, что они же говорят, викинги и варяги – это одно и то же. Если это так, то варяги, на санскрите варяхи – это вообще свиньи, люди-свиньи. То есть надо было им приделать соответствующие морды, да? И тогда бы это было бы все уже реально. Ну, более-менее реально. Вот. У нас дело в том, что много всяких завоевателей, которые приходили на землю, ну, те же, например, эллины, да, вот, или люди-олени, известный персонаж у северных народов, очень распространенный, вот, люди-бычеглавы, например, да, вот, тавры, например, тавры вообще это название как раз тоже бычеглавы, вот, первые в принципе, завоеватели были именно тавры у нас. Потому что у современного человека у него 46 хромосом. А у коров, в которых были превращены тавры, потому что у нас ведь войны-то были все магические, и связаны были с превращениями. И до сих пор, в принципе, люди спонтанно иногда превращаются в то или иное животное. Не всегда так оканчивается благополучно, потому что если он превратился, например, в тигра или еще в кого-то, его могут убить. Но если он там превратился в кошку или в собаку, то он может потом возвратиться обратно. А эти вот превращения, они происходят, как ни странно. И связаны были вот они как раз с магическими войнами, когда эти превращения происходили. Ну и до сих пор у нас, в общем-то, во многих деревнях рассказы бытуют о тех, которые могут превращаться или в птиц там, или, значит, в свиней, или в собак, или в волков. То есть даже у нас есть вот название Ярославской губернии — деревня Обращиха. То есть там могли обращаться. Но до сих пор там живут люди, которые, видимо, владеют этой техникой, технологией. Вот, поэтому вот бычеглавы там, ну, во-первых, конечно, когда они напали на землян, то у них не сразу появились рога. Многие, ну, не многие, но много коров ведь не имеют рог. Вот, то есть бычеглав многие, им их приделали, потому что они как раз растут из височной области, где у нас центр слуха находится. А ведь войны, они же были магическими и связаны со звуками. Потому что вся терминология военная, она вся связана так или иначе со звуками. Солдат, там соло, да, тактика, такт, война, воин, поле брани, броница. То есть все связано так или иначе со звуками. Этих терминов, конечно, гораздо больше. Это я только привел несколько. Так вот... Хазар тоже превратили в лошадей. Арии вообще на латыни — это овцы. И арии тоже были превращены в овец. Но дело в том, что большинство на сегодняшний день животных, млекопитающих, их 19 отрядов у нас насчитывается, они имеют черный цвет кожи. Исключение только свиньи и овцы. Но у свиней там у них и хвост, в общем-то, достаточно большой, и 8 грудей. А вот у овец, у них, несмотря на то, что белая кожа, у них 2 груди. И хвоста почти нету. Точно такой же хвост, как и у человека. 3-4 позвонка всего лишь навсего. У нас поэтому хвостовой отдел, он заросший. У нас нет выступающих позвоночных, вот этих хвостовых позвонков. Но если поставить нас на ноги и заставить ходить на четырех ногах, то он может вполне появиться, прорваться. Вот поэтому овец вот они появились. И именно из-за этого именно овец всегда используют в качестве жертв, потому что это люди. Именно земляне, они превращены были в овец. А вот у остальных у них темная кожа или черная кожа. Посмотрите собак, вот по носу даже можно видеть, что у них черный цвет. Вот. У кошек вот у них разные есть, то есть они бывают и темная, смуглая кожа, вот, а бывает даже розовая, то есть белая. То есть они смеси всяких, а коты вообще это потомки готов, кошки, но вообще кошачьи. Вот, люди-медведи, например, да, вот, кстати говоря, и люди-медведи, и у них был царь в Махабхарате описанный. Джамбаван. Люди-обезьяны, которые сейчас как йети там воспринимаются. Вот. Они тоже описаны, они тоже захватывали нашу планету. И они в Махабхарате присутствуют как, значит, люди-обезьяны, которых возглавлял сначала Хануман, а потом их стал возглавлять Гулиган. У нас тоже сохранилось это слово, понятно, что означающее. Хан, Ану, Ман. Хан, понятно, у нас ханов было куча, это люди-обезьяны. А Ану, это его настоящее. И Ман, это указание, откуда он прибыл. Потому что у нас Луна имеет во многих языках название Маумун, Ман. Ну и Ман имеет и человек, и обезьяну тоже означает в европейских языках. То есть люди-обезьяны прибыли к нам с Луны. И ведь у нас когда-то ведь тот же самый царь Иван Грозный, он же был повелитель семи планет. В его титуле написано. Вот. А откуда планета-то? Ну, потому что наша цивилизация еще в его времена она заселяла, в общем-то, всю Солнечную систему. Но в силу того, что нас все время стравливали, и поэтому получилось так, что мы все друг с другом перессорились. И потом они стали сюда внедряться. Та же самая Венера, например, да? Вот греческое название, жреческое ее название, Афродиты. Даже не Афродита, богиня красоты, как нам говорят, а Афродиты, как вот горы, города, там Сумы, например, да, ткачи в множественном числе. А что такое Афр? Африка, Австрия, Австралия. Это все места, которые завоевали в свое время Аввы. Аввы – это люди-мартышки. Мартышки – это не обезьяны, они совсем другие. У них тоже черный цвет лица, много кожи. Вот, за исключением шимпанзе. Но шимпанзе это уже обезьяны, не мартышки. Вот. Тоже они все прибывали к нам с разных планет. И они захватили Венеру в свое время. Точно так же, как Марс был под хазарами. Вот, Луна была под обезьянами. Вот, а Венера была под мартышками. А остальные все, вот у кого черная кожа, они прилетели со спутников Юпитера, там Ио, Европа, Калиоста. Калиоста, кстати говоря, это вот как раз люди Тавры вполне возможно с Калиоста, потому что Калиоста это вообще по греческим легендам, это корова, которая, ну и она там непрекаянно долго была. Вот, ее Зевс то превращал в человека, то в корову. Вот. Но это название вполне может быть, хотя это не обязательно, конечно, указывать на то, что там все-таки были тавры. Вот. Люди-псы, песеглавцы, очень распространенный персонаж русских народных сказок, да, тех же, которые Крестовский там собрал. Ну и вообще, вот русские сказки, они так иногда появляются под другие, под, значит, составители другие, не Крестовские. Вот. Там песеглавцы, они играют большую роль. Они, кстати говоря, вот в Китае находились, песеглавцы. И вот сионизм, сина – это вообще собака. Это как раз, ну, как раз идет от песеглавцев. Сина – это собака. Синоцефалы – это песеголовцы на латыни. Вот. Восстание сипаев, которое нам сейчас описывают как восстание людей, это в действительности восстание синайцев, то есть тех, которые были песеглавцами. Но большинство всех вот этих, не похожих на нас, их перебили в конце концов и загнали, значит, в непрописные. То есть песеглавцы, ну вот мы их встречали на Урале, значит, и в Карпатах они присутствуют, но они не прописные. И в Москве, но в Москве это закулисье. Закулисье, ну, мы с ними пересекались в силу того, что, значит, был обмен информацией по магии, там, волшебству и прочим вещам. Вот. Ну, с готами тоже у меня была встреча. Вот. С хазарами не было. Хазары, они вот с людьми, которые старые, они помнили еще после революции, они до революции родились, после революции еще жили, и я их застал, они говорили, что удмурты – это люди-лошади, но их истребляли. Истребляли, потому что у нас были специальные отряды, но они сейчас есть, когда находят непрописных, неважно, православных там, людей там, кошек, людей там, бычеглавов тех же, их уничтожают все равно, потому что они должны быть прописанными, прописанными. Те же гоблины, вот с ними у меня вообще был очень тесный контакт. Вот, под ними Урал, кстати говоря. Вот они... имеют царицу Анну, и я подозреваю как раз, что царица Анна – это и есть хозяйка Медной горы. Ну и они как бы скорешились с гоблинами именно потому, что в Великоруссию когда-то уничтожали. Дело в том, что вообще, когда уничтожают государство, остатки его создают всякие подпольные организации. Ну, например, Манчжурию, когда уничтожили, была создана триада. Сегодня, ну, а Манчжуры — это же русские люди, там русский язык был основной. Вот, и триада в действительности командуют русские, хотя это китайская считается мафия. Якудзы, которые в Японии, когда уничтожали айнов, жителей коренных Японии, они создали вот это якудзы. То есть айны, они, в общем-то, возглавляют мафию японцев. Ну, правда, они, конечно, уже там смешались, стали уж японцами. Вот. Та же самая мафия, да, мафия, она, в общем-то, возникла во времена, когда Италия противостояла Франции. Вот. И мафия – это период, аббревиатура, что бей, значит, убивай француз, да здравствует, значит, Италия. Так переводится слово мафия. Коза Ностра тоже возникла в результате, так сказать, завоевания Италии. Ну и так, большинство, русская охранка, которая, в принципе, создала в Европе свою мафию, но они так себя не называют, понятно. В настоящий момент они курируют достаточно большие потоки денег. Вот. Наши КГБ, которые 7 раз громили в период перестройки, тоже создали такие вот организации, владеющие с тайными знаниями по управлению людьми. Вот. ну и так далее. То есть вот это, поэтому царица Анна, вполне возможно, она как раз вот порождение вот этого уничтожения Великоруссии. Почему она вот стала у гоблинов. И я пытался встретиться, но мне эти проводники обещали, но ничего так и не сделали. Вот. Владимир Алексеевич, так все-таки по поводу вот этого фильма, который не так давно вышел, что можно сказать? Это что, провокация? Это продолжение нагнетания вот этой глупости? Или что это такое? Конечно, конечно. Это же фантазия на тему истории. Ну, есть народ, который в это во все верит в Европе. Но ради бога. Дело в том, что когда ты опираешься на иллюзии, у тебя, в принципе, жизнь вся иллюзия. То есть иллюзия — это же даже не пыль, это вообще ничто. Вот. Поэтому, когда прошлое у тебя иллюзия, то и будущее у тебя иллюзия. Его нету просто-напросто. Поэтому надо обязательно знать свое прошлое, как оно было в действительности. А иначе не будет будущего. Хорошо. Теперь после такого замечательного ответа мы можем перейти уже к вопросам от наших радиослушателей. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Вам нужно найти наш сайт. Пока это старый сайт slavomir.org, новый еще пока не запущен. Проходит стадию тестирования. Так вот, ищите слово «чат», заходите туда. Если еще не зарегистрированы логин и пароль, себе придумывайте, e-mail указывайте. Единственное, что в e-mail не должно быть каких-то подчеркиваний, точек в названии до собачки, которая сейчас старая, не понимает все новомодные введения. Вот, и один раз регистрируйтесь, после этого можете пользоваться чатом постоянно, переписываться с друзьями и задавать вопросы в живой наш эфир. И вот как раз такой вопрос мы читаем сейчас. От Юрия из Бреста. Владимир Александрович, так написано, но Алексеевич, скажем так, верна ли информация, что медный всадник в Петербурге был установлен в честь какого-то римского императора, а голову Петра ему позже прикрутили, в кавычках, благодарю. Если можно, чуть ближе к микрофону, а то звук пропадает иногда. Ну, это нисколько не удивляет, что в действительности... Значит, все эти римские императоры. Сам Петр I, он же тоже, в принципе, римский император. Потом стал русским императором. Вернее, российским императором. Русскими они никогда не были. И вот эта вся возня, которая была вокруг, значит, Петра. Потому что Петр — это в действительности готы. Он был готом. И на занятое Петербурга Санкт, да? А вообще-то сам год. Святой год. Петербург. Вот. Когда Петра Первого подменили, фактически подменили песеглавцы. Потому что были готы у нас, когда там, вот, помните, был Годунов. Это вообще-то династия готская. Ирина Годунова была замужем за Федора. Ну, нам говорят, Федор, вообще-то он Теодар. Но Теодар — это сейчас английское имя. Да, Тео — это вообще греческое. Ну, жреческое. Вот. И вот Ирина Годунова, значит, Борис Годунов. Это все готы. И уже когда пошли, значит, вот там придумали Михаила и так далее. Это все как бы не наше все было. Но вот Петра... Его поменяли. Поэтому он убил свою там жену. Ну, вот, кстати говоря, говорят, что он ее сослал в монастырь. Вот. А я вот читал, что он убил ее. Я просто не помню, в каком месте, источник не помню. Потому что он убил там своих трех детишек, оставил одного, самого маленького. Вот Алексей, который был у него сын, да, он вырос. Вот. И он пошел против отца. И вот, собственно говоря, Будда, вот просветленный переводится, вот и Будапешт, да, и Бухарест тут. Ну, Будапешт в основном. Будда и Пешт. Пешт — это вообще печать. Это присягнули Будде, потому что Европа восстала, потому что Петр был не настоящий, а Алексей он повел против своего якобы отца восставший народ. И ему присягнули. Так вот, он как раз и был Буддой. Похоже, что он был Буддой. Ну и потом, если вы посмотрите, какой Будда по внешности, и посмотрите Алексея, портреты, ну, в общем-то, можно уловить сходство. Просто ну, каждый народ рисует и ваяет всегда под себя. Вот. Но у Будды характерно вот большие уши там, да, вот такое широкое лицо, и весь он такой из себя просветленный и умиротворенный. Ну и потом ведь, смотрите, нам ведь рассказывают, что когда его захватили, и Петр Первый, значит, его там стали пытать, и он все рассказал. Но это вот неправда. Потому что Зенон, это в действительности тоже был Будда Зенон, потому что Сан-год, опять же. Вот, Зенон же, он же откусил себе язык и выплюнул своим, значит, захватчикам в лицо. То есть, никого он не предавал. Вот, то есть, вот так вот геройски, можно сказать, погиб. В общем, если подвести итог ответа, то Петр Первый, скорее всего, на коне, который медный всадник, то это первичное какое-то другое изваяние было, и потом все-таки голову Петра ему туда поставили. Получается так. Может быть. Я не отрицаю такую возможность, потому что я смотрел похожесть российских императоров римским императором, которые есть. Но дело в том, что римскую историю ее вообще там. Но сейчас же Рима как бы не существует, ее там напридумывали, всех этих императоров наделали. Есть там портрет, ну, скульптура, которая очень похожа на Николая II. Вот, есть скульптура, которая была похожа на Николая I. Вот. Но больше их просто я не нашел таких вот. Да, и была еще скульптура, вот Юлий Цезарь, по-моему, который похож был на Петра Первого. Но я не беру сейчас утверждать, сейчас просто не помню всех этих анализов, которые мне пришлось сделать. Вот. Но немного таких совпадений, потому что скульптур же от Рима пришло много, и можно было кого угодно объявить императором или императрицей, или там еще как-то. То есть не обязательно соблюдать эту было схожесть. Mm-hmm. Вот. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Здравия соведущим. Владимир Стул задает вопрос. Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь о карусах? Они о себе говорят, что прилетели на нашу землю в 1245 году примерно, а уничтожили их в 1920 году. Строили здания с колоннами 2, 4, 6, 8 колонн, здание 3, 4, 5 этажей, и если так, как, так многое складывается. Прошу прощения, неправильно написал обращение, ну, то есть я уже исправил, так что нормально. Так, уничтожили армию, а люди-хранители остались. Они как раз об этом написали. Я тут информацию изучаю, если вопрос непонятен, можно не отвечать. Владимир Исполов. Карусов, честно говоря, ничего не слышал, но очень интересная информация. Хотелось бы ее услышать, как-то бы ее от вас получить. Если она есть в интернете, ну, тогда я воспользуюсь. А если ее нет в интернете, было бы неплохо, если бы вы мне как-то бы смогли ее переслать. То есть не стесняйтесь, если есть какая-то информация, которая здесь у нас не озвучена, присылайте ссылки и делать будем общее интересное дело. Разбираться в исторических фактах. Дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Здравствуйте, Владимир Александрович. Написано опять Владимир Алексеевич, все-таки уточняю. Как вы думаете, есть ли связь между войной 1812 года и декабристами? Спасибо. Конечно, конечно. Дело в том, что вот декабристы, которые нам представлены как восстание декабристов, и янычары в это же время в Турции, это в действительности большое было движение, опять же, побежденной Великоруссии для того, чтобы свергнуть вот этот вот римский режим. И поэтому понятно, что это, если бы вот так вот было, там 12 или сколько там человек у них основных, да, то об этом шуметь и писать историю не стали бы. А вот именно, что декабристы, что они вот хотели свергнуть царя, но никто не пришел на площадь, на Сенную. Ну, известная история. Вот. Ну, а Турция, почему там янычары вдруг восстали? Это как раз вот и говорит о том, что это восстание было по всей евроазиатской территории. Ну и его удалось подавить. Частично, конечно, потому что в 1848 году все-таки и Крым, и Турция, вот Крымская война, да, они все оказались под властью, опять же, Великоруссии. То есть Великоруссия долго сопротивлялась. И периодически она, в общем-то, ну, создавала снова и свою государственность, и свою территорию, и все прочее. Хотя вот была захвачена. Угу. Так, смотрим дальше. Вопрос эфир от Данила. Здравия с ведущим. Владимир Алексеевич, известно ли вам что-нибудь примечательного о контроле космических кураторов нашей цивилизации? Если же оное имеется в данной реальности, то поведайте вкратце. Благодарю за ответ. Да, конечно. Дело в том, что рептилии, которых в 2011 году новые кураторы изгнали с Земли, они, в принципе, здесь внедрили нам всю вот эту арабскую систему, вот эту всю государственность вместо державности, да, внедрили тюрьмы, основной рассадник преступности и, в принципе, управление людьми как устрашающего элемента. Вот. И самое -то интересное, что вот в тех же тюрьмах, да, вся вот эта тюремная лексика, она вся связана с русской волшебной культурой, так или иначе. Ну, например, вот сейчас вот известно слово «урки». У нас были урги. Урк – это теурки, демиурги, метеурги. То есть урк вообще, если вы переставите эти буквы, получается круг. Или гуру тоже получается из этого же. Авгуры – это, кстати, те, которые, в общем-то, достигли уровня, жрецы, которые достигли уровня, способные самообучаться. На уровне авгуры надо было выходить. Но вот их садили в тюрьмы, и вот получались урки отсюда, да. Вот. Уголовный кодекс, который нам тоже достался от Римской империи, он, в принципе, наказывал людей за использование того или иного священного, чудесного, волшебного. Углов их много, да. Но они вот все стали уголовниками. За то использование того или иного угла следовало какое-то вот наказание конкретное. Вот постепенно вся эта... Ну, это углы вообще не связаны с колдовством, ну, или колдовством, как сейчас говорят. Вот. И с волшебством. Вот все это волшебная дисциплина, они все искоренялись, и их садили тоже в тюрьмы. Ну, в основном сидели русские жрецы, конечно. Вот. Слово «заключенный», например, да. Откуда оно пришло? Потому что вывести из акола, а акола – это означает жизнь на этом свете и жизнь на том свете. Это коло одно. Мы вот так вот периодически приходим в эту жизнь и уходим, и вот мы проживаем коло. На том свете мы как бы учимся. Но если мы совершаем неблаговидные поступки, мы выходим за коло, поэтому мы становимся заключенными. А в тюрьмах созданы специально такие условия, чтобы человек нарушил заповеди, нарушил мораль и таким образом оказался закола, то есть заключенным. Ну или слово преступники. Преступники, слово ступать, это и слово ступа отсюда, да, на которых летали ступы, которые сейчас, значит, строят буддийские храмы, называется так. И вот Петр Первый, он издал как раз указ о запрещении использования вот черной березы в качестве материала для изготовления ступ и сапог скороходов, да. А те, кто продолжал использовать, вот они были преступниками, потому что они все равно продолжали ступать. Вот эта техника ступания, она до сих пор сохранилась в Тибете у лунгомпа, которые могут, значит, используя ее, бегать, значит, по горам, пропастям, навешивая на себя цепи, чтобы не оторваться от земли и не улететь. Но у нас вот этим занимались те, кто мог ступать. Те же лошади, которые иноходцы, их сейчас почти не осталось, практически всех истребили, а они, в общем-то, могли тоже летать, потому что они владели техникой ступания, и конек-горбунок, который там летал на очень большие расстояния, мог прыжками передвигаться, он как раз и был иноходцем, то есть владел тоже техникой ступания. То есть русские сказки не врут, все это правда, и тюрьмы, которые нам эти инопланетяне здесь навязали, они как раз и создали те невыносимые условия, которые разрушили, в конце концов, русскую волшебную культуру. Потому что жрецы, они все оказывались за решеткой. И в силу того, что они там находились, создали свой язык, фени, который называется. Он, правда, в 19 веке сильно отличается от современного фени. Но, тем не менее, на базе этого фени в свое время был создан иврит. Потому что, в общем-то, жрецы это были явьереи. Явьереи, которые сейчас соединили там и с жидами, и ашкенази, и с левитами. Ну, их 49 названий, то есть их со всеми соединили. А это в действительности были русские жрецы. И против них натравили русское население. Поэтому не все евреи в действительности являются жидами там или еще кем-то. Но некоторые из них в действительности имеют русские корни. Более того, вот в силу того, что раньше русские жили везде, вот, и когда приходили захватчики, они уничтожали все коренное население, а евреев они уничтожить не могли. Не могли, потому что жрец, он связан обещанием не применять знания против людей. Но если его убили или это не люди, он эти знания мог применить. И поэтому там мало уже никому не показалось бы. Поэтому их не трогали. И поэтому евреи в действительности, они не разошлись по всему свету не потому, что их везде гнали, а потому что они там жили всегда. В Китае современном, в Южной Америке, в Африке, в Северной Америке, в Европе, везде есть евреи. Кстати говоря, происхождение слова «еврей», «жид» и «француз». Вот в годы советской власти за использование слова «еврей» ничего не было. Вот если вы скажешь «жид», вот, могли дать срок. Ну, а если ты сказал «француз», могли расстрелять. Поэтому произошло слияние этого термина со всеми тремя. Ну, француз сейчас практически редко кто употребляет. И знает даже, что французами тоже вот их называют иноземцами. Кстати говоря, у нас иноземцев было много, ведь сохранилась, опять же, в русском языке мохнатая лапа. Ну, то есть, когда-то нами управляли обезьяны, ханы. Вот, поэтому вот такая штука. Кстати говоря, вот я не забыл сказать, что Анну, он, в общем-то, присутствует в германском счете. Дело в том, что всех спасов их записывали, им давали первое число. Вообще, потому что боги все пронумерованы, имеют свои числа. Но поскольку у нас были гражданские войны, одни и те же боги, и боги сталкивались между собой. Поэтому пантеон у нас подразрушен несколько. И делали поэтому спасов. И спасов тоже присваивали, как правило, какое-то число. Но это число было один. Поэтому, когда мы говорим раз, это в действительности у нас был спас такой Разин. Когда мы говорим один, у нас был спас такой Один. Когда немцы говорят «Ан», Свайдрайда. Вот. Потому что у них был Ану такой спас. А когда англичане говорят Ван, хотя пишут он, ну тоже как бы Ану, но вообще Ван. Потому что Ван, Вена, Венеция и Венатырь по миролюбу, это как бы был такой русский царь Венатырь. И венами до сих пор балты зовут русских. То есть у германцев, да, вот не у полабских там славян, не у прус, у прусаков, а именно вот германцев, у них обезьяньи корни, потому что у них Ан, Ану, то есть Хануман. Вот. Ну и у многих там народностей или хазарские корни, как у венгров, например, да. Вот. Или, значит, каких-то других там народов. Тех же самых, ну, там, Элины, да, Лада, Атика. Атис вообще это крыса на латыни. И Атика, она, в действительности, люди-крысы тоже представлены широко в фольклоре. Это в действительности как раз завоевание вот этими людьми-крысами нашей планеты. Ну, грызуны, они, в общем-то, самое широко представленное на сегодняшний день. Самый широко представленный именно отряд грызунов, которые, в общем-то, заполонили сегодня всю планету по сравнению с остальными всеми млекопитающими. Вот. Ну, и возвращаясь к вашему вопросу, инопланетяне, конечно, внесли огромный вклад в наше опускание. И это все произошло после апокалипсиса, когда у нас вот появились и океаны на Земле. Потому что находят же эти глобусы Земли, да, где нет океанов, есть моря только. А то, что у нас появились океаны, дело в том, что у нас под землей воды находится больше в 6 раз, чем на поверхности. Это связано с тем, что у нас был Тартар, где до сих пор, в принципе, остались и подземные реки, и подземные моря, и озера. Вот, и когда его бомбили, а их было 6 этажей, согласно Махабхарате, то часть этой воды, она вышла на поверхность. Вот там же глубина где-то 5000 метров у нас, да. Но это разбомбленный Тартар. Так что вот роль инопланетян очень неблаговидна. Так, хорошо. Следующий вопрос от Геннадия из Твери. Владимир Алексеевич, а 300 спартанцев – это случаем не 300, то ли воинов Арконы? Очень похоже, очень. Благодарю за ответ. Да вполне возможно, что и Арконы. Дело в том, что село большое гнездо, ведь почему его так назвали? Не потому, что у него было 12 детей, как нам рассказывают, а потому что он воспитать смог. Ведь когда, ну, воинов смог, витязи воспитать смог, потому что ведь когда захватывали нашу землю, да, сразу же вводили там право первой ночи. Дальше, значит, право, значит, определять, кто твоим будет супругом или кто у тебя будет супруга. То есть рабство полнейшее, да. Поэтому люди бежали вот в эти заповедные леса, которые, кстати говоря, захватчики жгли интенсивно. Не потому, что там у нас огненно-подсвечное земледелие, как нам рассказывают, потому что выжигали этих партизан. Вот. И вот там сразу все отменяли. И потом ведь, смотрите, дело в том, что когда соблюдается девственность и целомудрие, у этой пары рождаются люди с божественными возможностями сразу же. Это еще было отмечено в опытах, значит, Сталин и Гитлер проводили вот это вот совместное выращивание сверхчеловека, потому что у нас тоже была сначала идея сверхчеловека, которую потом заменили, когда война с фашистами состоялась, значит, на нового человека вместо сверхчеловека. И вот они обратили внимание, что, во-первых, дети рождаются, которые сразу понимают все языки, то есть говорят на телепатии, понимают животных, понимают растения. Вот сразу могут ходить, сразу могут говорить. И более того, у них голубая кровь. Такие моменты они вот определили. Вот эти вот поселения, они, кстати говоря, до сих пор существуют даже на территории России. Вот. Но они все, конечно, не прописные, потому что таким людям, естественно, появляться нельзя в нашем обществе. Вот. Так, мы с чего начали? Мы начали с вопроса, который про 300 спартанцев и про арконов. Но вот, если... спартанцев, да, они как раз и воспитаны были, вот, родились от девственниц и целомудренных юношей и сразу приобрели эти свойства. И поэтому они смогли противостоять 4-миллионной армии, вот именно имея всего лишь 300 человек. Вот. Mm-hmm. И поскольку это, опять же, приписывают грекам, которых и не было. Ну, а раз греков не было, кому еще это может принадлежать, этот подвиг? Конечно, русским. Потому что русские, они населяли вот все земное пространство. Хорошо, идем дальше. Казак задает вопрос. Владимир Алексеевич, известна ли вам гипотеза Лобова о 7000-летнем древе рода Пушкина Александра Сергеевича? Описано в его книге «Тайный ларец Пушкина». Благодарю. Ну, с Лобовым я не совсем согласен. В силу того, что... Ну, во-первых, этих дневников я что-то до сих пор так и не увидел. Вот, я только читал вот его там выводы, какие он сделал. Во-вторых, значит, про Пушкина существует некая параллель. Потому что ведь Рим разрушил Грецию, да, по римской истории. Вот, и последний царь был Солон, который... И он был и поэт одновременно. И поэтому... Новохронологи сделали такой вывод, что Солон и Пушкин – это одно и то же лицо. И более того, Александр I – это и есть, ну, царь который, это и есть Пушкин. Потому что Пушкин их, как опять же показал другой исследователь, было два. Один автор этого, как он, Мудищев-то это называется, да? Ну и хулиганские там все вот эти стихи, которые приписывают Пушкину. А другой это вот, который написал там «Лукоморье», известная, значит, Татьяна Ларина там, и как это произведение, уж тоже не помню, называется, которое мы в школе еще учили наизусть. И Евгений Онегин, в смысле? Да, Евгений Онегин, вот. Понятно. Ну, и, ну, много чего написал Пушкин, Евгений Онегин, и то же самое там, и знаменитую вставочку-то помню, да, «Здесь русский, да здесь Русью пахнет», про Лукоморье. Про Лукоморье, да. Угу. Ну, а потом Байрона. Вот посмотрите вот портреты Байрона, посмотрите на Пушкина. Ну, одно и то же лицо. Поэтому вот, вот видите, очень все запутано, очень. Да, но у Байрона все-таки не на русском языке, а Пушкин Руслану Людмилу, откуда Лукоморье взял, на русском, по-русски писал. А Пушкин, вы знаете, на скольких языках говорил? На многих. На английском в том числе. И причем он в свободном говорил и мог писать. Ладно, хорошо. Ну, значит, выяснили, что не совсем с Лобовым согласны, кое-что мне согласны. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Измытича. Здравия. Так может, перечисляемые вами персоны – это не одно лицо, а переселение душ? Но они же жили в одно и то же время. Поэтому тут никакого переселения по определению не может быть. Вот. Там только Людвиг Фейербах и этот Гумилев разница. А остальные все практически в один. Там 2-3 года, 10 лет там максимум разница. А так все. За 10 лет человек не станет таким большим. Переселение просто не может быть по определению. Так, дальше. Святослав из Ярославля. Здравия, Владимир Алексеевич, Алексей и всем слушателям. Благодарю за знания, которые несете людям. И вот тут начинается у него серия вопросов. Первый. Елизабет Клэрер родила ребенка Айлин Айкона на планете Метон. Наша разведка, в частности, охотилась за этим ребенком. После этого случая в 1984 году британская МО объявила о существовании НЛО. Были встречи Билли Майера, Семьясы Адама из Телоса, встречался с Аурелией Джонас и так далее. Вы в своих книгах и лекциях пишете и говорите, что не прописанных вопрос, как так эта фраза построена, так. Расскажите, где живут из Агарты внутренней Земли? Живут ли в нашем измерении или уплотняются до нашего физического плана из другого измерения? Вы пишете, что у них огромный рост, что они приезжали в Москву. Двоим они предлагали уехать вместе с ними. Поддерживаете ли вы связь, телепатическую, возможно, забирают ли они к себе кого-нибудь от нашей цивилизации, и есть ли возможность сейчас уехать к ним? Вот это первый весь вопрос. Угу. Ну вот про Элизабет я не совсем понял, да? Что она родила ребенка. Фамилию просто я не слышал про этот случай. Про Билли Майера я знаю хорошо эту историю. Он, значит, записал свои беседы с Семиаси, это командир корабля, прилетевшего к нам со звезды Плеяд, где она, кстати, рассказывает, что плеядцы – это выходцы с Земли, что вот эти 100, ну, сейчас стажары они еще называются, плеяды, да, 100 там, 8, по-моему, солнца у них. Сейчас не помню, сколько она сказала, но просто число 108 у меня всегда на первом плане. Так вот, там они не заселены вот выходцами с Земли. И у них есть родственники на Земле. Ну, то есть они прилетают, с ними иногда там общаются. И с Билли Майером они общались. Вот эти свои разговоры, значит, съемки вот этих летательных аппаратов, она все время на разных аппаратах прилетала, меняла их как перчатки. Вот. Он, значит, сделал 9 копий, одну из этих копий передал в Советский Союз тогда еще Марине Попович. Ну, Марина Попович поделилась со мной. Значит, вот у нее, значит, в ее кассете, да, у меня-то она переписана уже, а вот в ее кассете, это Семиаси, она там сидит под деревом вместе с Билли Майером, они там беседуют. А вот в моей кассете этого нету. То есть она как, где хочет, там и записывается, где не хочет, там не записывается. Вот. Билли Майер потом через несколько лет пропал. Как известно, у него было несколько покушений. Вот. Ну, потому что он эту историю, в общем-то, рассказывал. Он рассказывал о плеядцах. К нему приезжали комиссии всевозможные опровергнуть и доказать, что он шарлатан и мистификатор. Но ничего такого не получалось. Вот, в конце концов, вот, кончилось тем, что он пропал. Или Семиаси улетел, или его эти все-таки грохнули. Вот, потому что он жаловался ей, что на него вот совершается покушение. Вот, что касается Агарты, ну, Агарта, одна из версий, что Агарта это готы. Одна из версий. Вот, другая версия, что Агарта, Шамбала, Головодня одно и то же. Но в действительности это все разные страны. Потому что у нас в микроцивилизациях больше 20. Там Таурегия. Сейчас я все названия просто так вот сходу не скажу, потому что там язык сломаешь. Вот. Значит, они все возникали именно в периоды, когда громили ту или иную страну, то или иное государство. Они возникали и существуют до сих пор. Соответственно, кому-то разрешено существовать и показываться, и даже эксплуатировать человечество, ну, а кому-то запрещено. Люди-слоны, например, да, это хобры. Они у Карамзина описаны. Правда, они там у него написаны обры. У них тоже своя цивилизация. Может быть, они представляют Агарту. Во всяком случае, у меня такое вот ощущение, потому что у нас с ними всегда были хорошие теплые отношения, и римляне их ненавидели. Ганнибал, которого потом назвали каннибалом, и каннибализмом стали называть вообще явление, которое, конечно, Ганнибал никакого отношения не имело, потому что слоны, они не плотоядные. Вот, и Ганнибал, он, как вы помните, использовал в своем войске слонов. Но я думаю, что Ганнибал и Ганеш – это один персонаж. Потому что это люди-слоны, они до сих пор, кстати, в Индии рождаются у женщин. Потому что у них даже было с ними в какой-то степени слияние. Но, тем не менее, вот смотрите, Индия – вот хранительница и культуры бычеглавов, потому что у них корова – священное животное, и крыс, потому что у них крыса священная, и обезьян, потому что у них обезьяна священная. А вот слон у них не священный. А в Таиланде, в соседней стране, он священный. То есть, в общем-то, может быть, Таиланд – это как раз то место, где это Агарта, на всяком случае, имеет выходы, если это в действительности люди-слоны. Но я не могу это точно утверждать, потому что вот те уфологические данные о конфликтах именно с людьми-слонами, потому что у них достаточно экзотический вид, и наши доблестные военные, они всегда начинали стрелять. Вот. Но поскольку это все для них как укусы комара, вот, они за это жестоко вообще наказывали людей. Но не всех, правда, те, которые не стрелял или по каким-то причинам. Вот, но находился здесь и по каким-то еще причинам. Кто и не стрелял, тоже иногда у всех убивает, да, вот кого-то оставляет живых почему-то. Вот. Но это вот то, что как бы из уфологической литературы стало известно. Вот люди-аланы, они тоже ведь заселяют, в принципе, весь океан. Вот там уже три четверти океана – это люди-аланы. Вот. Причем у них самые различные размеры тоже, от гоблинов до вот этих титанов, там 30-40 метров, люди. Ну, то есть русалы и русалки, и люди-рыбы с головой человека, с рыбьим хвостом, но с руками. Как они нарисованы на шумерских табличках. Вот. Может быть, Агарта это и есть как раз та подводная цивилизация. Но вообще вряд ли, потому что у нас Оаны и Оания, да, или Океания сейчас называют, это в действительности название вот этой страны. У нас когда-то были русали недели, совместное празднование вместе с русалками. Вот древние православные вот эти праздники. То есть у нас и религия это была общая. Вот. Но может быть, конечно, там Аня распалась, и Агарта, она выделилась. не могу точно сказать. Надеюсь, что если в следующий раз у меня будет какой-нибудь контакт с параллельной структурой, обязательно задам этот вопрос. Ну так здесь окончание было. Предлагали они кому-то уехать с собой, и сейчас как к ним возможность уехать сохранилась или нет? Имеете ли вы связь с ними? Ну, кому-то, конечно, не предлагали. Вот. Дело в том, что вот те же непрописные, да, они тоже предлагают оставаться. Вот. Ну, условие такое, что 50 лет никуда нельзя выходить. То есть, пока твои родственники все не умрут, ты никуда не имеешь права выходить. Ну, мало кто подписывается на это. Вот. Но они честно предупреждают. И потом, если ты попал к ним сам, вот, вы тоже оттуда не выйдешь уже. Если они тебя пригласили, но они там используют меры предосторожности, то есть тебе завяжут глаза и проведут так, что никогда не найдешь их. Вот. Ну и потом, они же еще обладают возможностью телепортации. У нас ведь система, вот эта древняя система транспортная, она ведь сохранилась. И кто знает вот эти места, знает, когда там они срабатывают, может попадать и в пределах планеты, и даже в пределах временных пространств. Туда тоже можно попадать благодаря вот этой транспортной системе. Но она выглядит как? То есть, например, в тайге, типа вот будки телефонные. Помните, были будки раньше, куда можно было зайти позвонить? Она такая же, тоже красным цветом покрашенная, тоже, значит, со стеклами. Вот, ну, как будка. Ну, небольшие там такие вот закругления, только отличия. А так все то же самое. Вот. Зайдешь туда и окажешься в другом месте. Они описаны, кстати говоря, и в уфологической литературе. Я встречал и, значит, встречал людей, которые встречали, находили такие места. Ну и сам знаю эти места, где можно перемещаться в совсем другие пространства. Так, второй вопрос. Один из инсайдеров Дэвида Уилкока говорит, что был на 200 различных базах в космосе и встречался с представителями 400 различных цивилизаций. Вы пишете в книге про межпланетную станцию на Земле, на одном из озер. Летали ли кто-нибудь из ваших знакомых с этой станции? И если можно, расскажите про нее подробнее. Ну, я сам чуть-чуть было туда не попал. То есть, когда я встретился с инопланетянами прямо в Москве, вот, заехал на станцию техобслуживания договориться поставить машину. Вот. И заходят два мужика. Один здоровый, высокий такой атлет, а второй нормальный коренастый. Мужик как мужик, черненький такой. Но я смотрю, а они что-то там просят у слесаря какую-то фитюльку типа шпильки. Вот. Но я смотрю на этого атлета, но он необычно такой высокий. У него голова меняет размеры. То большая, то маленькая. Но я сразу понял, что к чему. Подхожу к этому коренастому и говорю: вы инопланетяне? Он говорит: да. Я говорю: возьмите покататься. Он говорит: поехали. Ну, мы с ними выходим. Вот. Причем это недалеко от центра Москвы все происходит. Вот, выходим и идем. Идем, а там такой овражек. Вот. Они дошли до края этого врага и полетели. Быстро полетели. А, значит, на дне этого врага стоит мотоцикл с коляской. Ну, я за ними, значит, припрыжку, что, не дай бог, они без меня улетят. Вот. Подбегаю, вот, они, значит, они уже сели, вот, у них, значит, все открыто, первые два сиденья заняты, они сели, а сзади лавка такая, типа, ну, у нас вот такие стоят в в садиках, ну, в палисадниках там везде. Но только не из дерева она сделана, типа пластмассы. Но я туда взобрался, а крыша, голова, то есть мне пришлось согнуться так, и у них это, двери не было, у них просто закрылось это все, да. Я спрашиваю, а сколько лететь-то? Но они говорят, надо еще нам куда-то там залететь, да. То есть часа два до этого места. Но мы, когда с ними шли, они мне вот говорили, что Новозрелама, там у них вот станция. Оттуда, оттуда можно хоть куда улететь. Ну, там какие-то по расписанию ходят, значит, эти, типа электричек, да. Вот. Ну и, короче говоря, значит, я понял, что два часа мне тут не высидеть так. Я говорю, ну хорошо, я чувствую, что мне здесь некомфортно. Ну, давай, говорит, в следующий раз. Я говорю, ну, давайте в следующий раз. Вот опять, значит, не стало стен. Ну, я вылез. Вот они говорят, отойди. Ну, я отошел. Ну, они моментально, то есть, чуть-чуть поднялись и исчезли. Вот. Такая вот была история. То есть, я так и не попал никуда. Хотя, значит, я знал товарища, который 5 лет учился в созвездии Лебедя, его взяли. Причем он был нашим разведчиком, значит, в Испании сначала, а потом в Соединенных Штатах. Вот. Его лично курировал маршал Жуков, потому что он возглавлял ГРУ в то время. Нет. И он, значит, вот встретился с инопланетянами, они ему предложили вот поехать к ним учиться. И вот он согласился и спросил, значит, разрешение у Жукова, и Жуков разрешил ему. И вот он туда улетел. 5 лет он там пробыл. Так вот, ну, он как вот рассказывает, что там, во-первых, эти стоят аппараты, да, вот что тебе надо там, одежду или там какие-то прибамбасы для кухни или еще что-то. Там заказываешь, и тебе тоже все это выдают. То есть она, и она может выдать сколько хочешь тебе. То есть там происходит материализация вот этих вот аппаратов. Еда бесплатна, проживание бесплатно, учеба бесплатна, все бесплатно. И там вот этих вот инопланетян со всей нашей галактики. То есть каких только там он не видел, этих инопланетян. Вот. Ну и он там поучался вот эти вот 5 лет, и потом вот вернулся. Как раз маршал Жуков умер. Ну, а у нас ведь у этих, кто находится за рубежом, у него уже нет документов. У него есть куратор. Если куратор только один, больше никого нет. Если с куратором что-то происходит, то этот человек оказывается у него дело. И с ним точно такая же история произошла. То есть его не признали, тем более уже была перестройка. Там все эти коды, они уже не работают. Что ты это знаешь, что не знаешь, бесполезно. Вот. И поэтому так и получилось, что он оказался на уровне бомжа. Но тем не менее, вот информация вот этой он поделился. Информации много, просто как бы мы не об этом сейчас говорим. Угу. Так, ну хорошо, затягивать не буду, здесь много вопросов. Время уже достаточно позднее. Дальше. Владимир Алексеевич, вы пишете про русское воинство. Сидоров пишет про орден Горра. Олег Маркеев пишет про орден Полярного Орла и так далее. Жрецы-хранители предлагали человеку нашего общества взять волшебные вещи, артефакты, в скобочках написано, чтобы вывести человечество из ямы, в которой оно находится. Он, как вы пишете, отказался. Расскажите, если можно, про эту ситуацию, и я лично не понимаю. Куча воинств, есть артефакты волшебные. Ну, будь как Рама, сражайся за храм своих богов. Дело в том, что приехал великий шаман сюда, в Москву, вот с этим вот предложением передать артефакты нашей императрице, то есть вот этой Наталье. Первой, которая была замужем за Николая III, которого короновали четыре конфессии в свое время. Вот. Ну, это не стало, опять же, широко известно. Николая грохнули, но Наталья осталась. И вот ей хотели передать. Но а она, в общем, там предложила ехать кому угодно, только не самой. А дело в том, что передать не могут только человеку, который помазан. Вот. А что ехать тем, у которых нет этих полномочий. Поэтому эта поездка, в принципе, она состоялась. Они там выдвинули новые условия. Там 100 тысяч евро за один артефакт. Вот. Ну, у организатора этой экспедиции таких денег, понятно, не было. Поэтому она оказалась бесполезной. И эти артефакты, они там остались лежать. Это вот так, вкратце, такая история. Так, хорошо. Идем дальше. Четвертый вопрос. Владимир Алексеевич, как относитесь к ченнелинговой информации и читаете ли сами? Ну, какие-то моменты даже вот я прочитал. Но так обычно в ней много, конечно, вернее, подчельник, много подделок. Вот, поэтому она меня это как бы не очень интересует, но кое-какие моменты, они интересные бывают. Поэтому здесь смешанные отношения и как к подделкам, и в то же время как некоторая правдивая информация. Хотя даже когда человек и получает от кого-то информацию, возможность подключения сторонней силы очень велика. И тот источник, которому ты доверял, может совсем не туда повести. Поэтому отношения еще и настороженные. Лучше, когда информация впрямую идет. То есть, когда вы встретились, поговорили, вот это она... Тут уже понятно, что подделки не может быть. Даже если он и поддельный, сам этот экземпляр. Но он все равно... говорит то, что ты тут уже чувствуешь, вранье это и не вранье. Пятый вопрос. Владимир Алексеевич, у Гитлера настольной книгой была «Грядущая раса» Эдварда Литтона про представителей цивилизации внутренней земли. Он организовывал экспедиции по поиску входов в Агарту. С какой цивилизацией вступил Гитлер в контакт? Вы говорите, что настоящий Гитлер был подменен. Расскажите про это подробнее и ваше отношение к Сталину. Напоминаю, что у нас немножечко другая, конечно, тема запрещенной истории Руси. А здесь мы уже вторгаемся не только в Русь, но и в германские какие-то дела. Ну, во всяком случае, вопрос задан. Ну, дело в том, что то, что Гитлера подменили, как бы тут ведь это же, эту информацию не придумаешь. Это же наши спецслужбы все выявили, да? Вот, и потом, когда их стали разваливать, они уж не стали держать эту информацию, а вывалили мне тут ее. Вот, и они, более того, не занимались специально подделкой фильма, да, потому что Гитлер нормально, он там 2 метра, 4 сантиметра, а тот, которого мы знаем, он 1,70 м, он невысокий. Вот, и они вот эти фильмы, они все, значит, подделывали, тем более сейчас техника позволяет это делать, вот, а до этого еще, когда техника не позволяла зрительно что-то изменять, ему специально делали, подделывали речь, ускоряли ее, чтобы она была истеричной, ну, и его вот представляли как истерика, в конце концов. Вот. Но в действительности Гитлер достаточно харизматическая личность. И поднять весь народ, повести за собой, ну, мог в действительности человек с большой харизмой. Так оно, в общем-то, и произошло. Ну, а потом уже его подменили. Рэм там выступил против. Он отказался служить новому Гитлеру. А остальные, они, в принципе, согласились. Ну, в последний момент Гесс сорвался тоже, не захотел служить, потому что у них была одна программа, а здесь программа стала полностью на военный лад. И понятно, что он вынужден был уехать, улететь в Англию, где его посадили. И вот, несмотря на то, что он там обратился, в принципе, к человеку высокого уровня посвящения в масоны, да, но, тем не менее, эта информация им была известна, и они продолжали играть, потому что масоны, они, в общем-то, по большому счету, работают-то против человечества, в конце концов. Это одна из организаций, которая проводит эту политику бывших завоевателей, потому что завоеватели, уехав, улетев с земли, оставили после себя мощную структуру, которая называется СС. Ну, это их самое название. Туда входят и масоны, и иллюминаты, много там всяких этих. Вот. Но в то же время не все туда приближены. То есть, например, Мальтийский орден, но их, во-первых, не один, этих мальтийских орденов, и в России тоже их не один существует. Вот, они отдалены от этих всех управляющих моментов. Вот, и вот вольные камечки, которых нам представляют как масонов, вольные камечки вообще никакого отношения к масонству не имеют. Потому что это русские волшебники, которые, ну вот, осталось, а не держи камень за пазухой. А они вот держат камни, и с помощью этих камней могут телепортироваться. Поэтому они телепортируются не только по нашей планете, но и по различным вот этим пространствам, параллельным, временным. Там видов пространств много и в действительности. И поэтому они с помощью камней из этих пространств могут делать такие вот скачки. Кстати говоря, мне вот один непрописной рассказывал, они к ним пришел вот такой вот вольный каменщик. Ну, они там сидели, разговаривали. Вот. Ну, и они предложили ему остаться. Он отказался. Но поскольку он сам пришел, у них такое правило, что они никого не выпускают. Его посадили, значит, ну, типа кутузки там у них, да. Вот, посадили в кутузку на ночь, да. А утром пришли, его нету. Ну, то есть, он уже сорвался. То есть, вольного каменщика не удержишь нигде. Это вот именно русские волшебники, которые способны вот такие вот делать трюки и перемещаться по пространствам. Кто же его посадит? Он же каменщик. Ну, да. Так, идем дальше. Про отношение к Сталину будем что-то уточнять или опустим, дальше пойдем? Ну, к Сталину. Сталина тоже подменили. Но это как бы информация она давно гуляет. И уже и по интернету. Там это первое время, когда начали вот раскрыли этот момент. Это было сложно. Вот. Но про Гитлера еще не говорят, что его подменили. Но я думаю, скоро всплывут эти документы и будут тоже говорить. Вот, хотя у нас мы знаем, что все вычищают очень тщательно всю эту документацию. Ладно, я думаю, что это тема отдельной передачи. Шестой вопрос. Многие авторы пишут, что нацистский интернационал жив и занимает руководящие посты по земле. Программа Lebensborn. Ваше мнение какое по этому поводу? Очень даже может быть, потому что вот этот... Вернее, это организация «Череп и кости», в которую входят все президенты Европы и президенты Соединенных Штатов Америки. Они работают точно на вот это немецкое правительство, которое осталось после войны. Ну, здесь тоже ведь очень все понятно. То есть Гитлер и его окружение посмотрели, что, в принципе, там, где они захватили, а работы, ну, не происходит, да, то есть там происходит постоянно саботаж, вот. Содержать этих рабов невыгодно получается, потому что они плохо работают. Другое дело, когда люди не знают, что они в рабстве. И работают, и думают, что вот сейчас будет все хорошо. И поэтому они пошли по этому пути. То есть создали вот эту свою организацию. Новая Швабия, или как они там себя там сейчас называют. Вот. И покорили все страны, которые, в принципе, пашут на них. И они сейчас против России. Это от них, в принципе, идет все. А заинтересованы в том, чтобы, в общем-то, развязать очередную войну. Вот. А вообще, вот то, что касается вот этой всей информации по Гитлеру, да, там была информация, что они создали вот эти летательные аппараты, не те, которые там ФАУ-2 и ФАУ-1, да, а именно летательные аппараты, которые типа Виманы, вот, Маги, это в славянских там источниках название, вот, на которых они посетили и Луну, и Венеру, и Марс. И они связались с инопланетянами, но это все не моя, как бы, в смысле, это мне все рассказали. Вот, связались, значит, с инопланетянами, которые им сказали, что на Луне и на Марсе живут, значит, колонии, которые очень плохие, и которых нужно разбомбить. И вот они их бомбили. У них ядерное оружие на тот уже момент было. И они это смогли сделать. Они разбомбили эти колонии. Но в действительности, как оказалось, это были колонии землян, оставшихся на Марсе и оставшихся на Луне. Но сейчас там, значит, остались уже другие виды. Там инсекты, говорят, существуют. Ну и предыдущие захватчики, будем так говорить, а коренных жителей землян нету. Их уничтожили. Именно германцы, именно фашисты. Угу. Так, следующий вопрос, 7-й. В одном из интервью вы рассказываете, что во власти у нас есть представители других цивилизаций. Отзывы массажистов. Наш офицер-разведчик Рудаков пишет, что настоящий Берия был рептилией, и у него были двойники, настоящий потом ушел. Что по этому поводу вы думаете? Вопрос не совсем, скажем так, по теме запрещенной истории Руси, опять же, около. Но, во всяком случае, вопрос задан. Ну, вполне возможно. У нас все высокие, высокопоставленные люди имеют двойников. Но, как правило, это для того, чтобы вот встречаться с толпой, чтобы, значит, если будет покушение, чтобы настоящий руководитель остался. Эта практика существует не только в России, Америке, это повсеместно существует практика. Того же самого покушения-то у нас было на президента Америки, который назвал Россию царством лжи, ой, вернее, империей зла. Царство лжи-то по отношению к ним относится в действительности. Так его же тоже подменили, потому что он был другой, это все отмечают, все отметили. Вот. То есть такие вещи происходят. И Берию тоже вполне возможно меняли не раз. Вот. Или он сам себе менялся. Сбежал, значит, когда почувствовал, что пахнет керосином. Исчез. Нет больше вопросов, да? Я вот сейчас как раз смотрю, тут еще несколько вопросов. 8-й вопрос. В том году была информация, что Путин якобы поделился информацией, что Елизавета у него на глазах в 2014 году превращалась в рептилию. Леди Гага в декабре 2016 года заявила, что принц Чарльз принимал облик рептилии у нее на глазах. Как вы... Представьте, какие глаза, да, что прямо на глазах принимают. Как вы думаете, не значит ли это, что они стали рассекречиваться перед какими-то событиями? Ну, может быть. В общем-то, ведь управление-то идет из Англии, не из Соединенных Штатов Америки. Вот. То, что у нас остались люди, смешанные с рептилиями, и в основном вот новые кураторы этих как раз людей не тронули, которые помесь в надежде, наверное, что те примут чью-то сторону, в конце концов. Вот. Но, как показывает практика, они все равно принимают сторону рептилий. То, что эти люди могут казаться рептилиями, да, это такие вещи происходят. Потом ведь я встречал людей, в которых вселяли специально рептилии. Вот. Причем человек сначала, когда это у него произошло, он охотно делился, значит, своими ощущениями, своими новыми возможностями, а потом перестал делиться. И уже как бы на меня смотрел, как на врага народа. Так, ну что ж, продолжаем дальше. В книге вы пишете, что Николай II и Георг V – одно лицо. Об этом сейчас стали еще чаще другие авторы писать, но есть, получается, Николай II сдал страну, и еврейская шпана провела революцию по планам ящеров. Сейчас Жириновский поет «Боже, царя храни», Поклонская вышла с портретом Николая II. Хазанов принес корону Путину. Как, по-вашему, назад к империи и принц Гарри на трон по Достоевскому? Вот как-то так вопрос задан. Но дело в том, что нам, в общем-то, готовят императорское кресло опять, да? Ну, трон, ну, престол, вернее. Вот. Хотят вот эту Машу посадить. Ну, идет противодействие. Даже наша элита, которая, в общем-то, рука об руку работает с американцами, да, тем не менее, она не хочет, чтобы у нас были не наши императоры. Они готовы сделать Путина или еще кого-то, но и своих, чтобы свой был император. Потому что, ну, здесь совершенно пришел человек из другого государства, с другой культуры. Он, понятно, что будет чуждым, и он, это будет внешнее управление полностью. Опять. Вот, а мы хотим, ну, наша элита хочет от этого управления избавиться. Но не знаю, как у нее получится. В общем, посмотрим, да? Хорошо, 10-й вопрос. Расскажите про понятие «белая кость», «голубая кровь». Климов писал в книгах, что это нарушение фосфорно-кальциевого обмена. В фильме «Визитеры», например, открыто показывают, как фосфор распыляют в атмосфере. Голубая кровь – это отрицательный резус-фактор. Вы же пишете все наоборот, что отрицательный резус-фактор – это хорошо. Трехлебов говорит, что белая кость как раз у тварей, но интересует именно резус-фактор. Дело в том, что вот обнаружены некоторые скелеты человеческие, да, у которых кость белая. И более того, череп у лошадей, он тоже всегда белый. Вот он тоже не гниет почему-то. Ну, не почему-то, все это химический состав. Что касается вот голубой крови, да, ведь голубая кровь, она имеет много происхождений. У человека, у нас когда-то вместо гемоглобина был витамин В12, который выполняет функции гемоглобина. И он у нас синтезируется в организме в очень небольших количествах. И у него вместо железа входит кобальт, который придает крови голубую окраску. Но голубую окраску придает и медь, и хром. Хром вообще зеленую дает окраску. Ну, зеленовато-голубую такую. Вот. И никель. То есть все фактически металлы, которые, ну, железо, будем так говорить, группа. Вот. Она везде участвует вот в этих вот обменных процессах. Потому что хром, он входит у нас в зеленые растения. Но у нас почему-то решили, что голубая кровь только исключительно в рептилии. Ну, у рептилий, у них в действительности тоже красная кровь. Вот, голубая все-таки это уровень высокий. Не потому, что у рыб тоже есть голубая кровь. У многих. Вот, потому что, в принципе, чистота выше именно у голубого цвета, чем у красного, оранжевого там или зеленого. А высокая частота, это говорит о многих новых функциях, которые не могут быть у людей с красной кровью. И потом ведь бывают случаи, когда у нас меняется кровь, да, то есть был положительный резус, стал отрицательный резус. И я думаю, что при каких-то условиях кровь не только может поменять резус или там исчезнуть фактор А или Б, а и вообще поменять свой статус на голубую. Таких фактов пока нет, но я думаю, когда-нибудь мы на них выйдем. Потому что, ну, опять же, вот если удастся опять встретиться с этими людьми, которые еще от проекта Гитлера, Сталина, вот этих поселений сверхлюдей, да, спросить этот вопрос у них обязательно нужно. Но если кто-то вперед меня выйдет на них, тоже может спросить, бывали ли случаи, когда у них кровь меняла с красного цвета на голубой. Ну, хотя бы на другой, да, не обязательно голубой, хотя бы на другой. А потом дальше будет понятно. Хорошо. 11-й вопрос. Когда, по-вашему, произойдет открытый контакт других цивилизаций с землянами? Да, он все время происходит. То есть с отдельными представителями они охотно вообще общаются. Они же, это мы боимся там рассказать, что вот общались там, в дурку попадем сразу или еще что-то. Вот. Ну, раньше так оно и происходило. Сейчас же дурки закрыли, поэтому попадать некуда. Вот. Они и с представителями наших, значит, президентами там, правительств общаются. Вот. Просто это не становится широко известным. Это только Кирсанов, Эмжин, президент Калмыкии, осмелился сообщить о своем контакте, о своем полете. Вот. А остальные-то ведь помалкивают. Вот. Или если говорят, то не показывают лица и с измененным голосом, чтобы их не узнали. А в принципе, контакта не происходит. Просто народ, его же опустили, да? Нам ведь везде говорят, что вот, мол, инопланетян нет, мы одни единственные во Вселенной. Ну и так далее. А в итоге получается, что это признак неразумности. Раз неразумный, значит, нас можно добывать всякие полезные ископаемые, над нами можно делать эксперименты, над людьми. Можно грабить у нас планету, забирать воздух, землю, воду. Ну, все забирать, что можно забрать. Вот последствия таких утверждений. Угу. Ну, то есть, другими словами, здесь имелся в виду открытый контакт, когда не просто так с кем-то, с Элимжиновым или с Путиным, или еще с кем-то, с Лукашенко, например, а когда так вот просто они появились, и везде все телевизионные каналы их транслируют, встречу эту, и они там обращаются: граждане Земли, там, товарищи Земли, мы прилетели к вам оттуда, оттуда, принесли вам с собой вот это, вот это. Вот это имеется в виду. Но ответ в ответе, я понял из ответа, что до тех пор, пока наши братья-земляне очень примитивно себя ведут и позволяют себя дурить, то общаться с такими примитивными существами смысла нет. Это примерно то же самое, как кто-то из землян будет пытаться общаться, ну, скажем так, с глистами, которые там где-то проплывают по канализационной трубе. Так, идем дальше. 12-й вопрос. Что думаете про вознесение, переход Земли в другое измерение? Так он все время происходит. У нас на Рождество, но Рождество это не Христово, не католическое, не православное. Рождество это реальная точка. когда природа переключает все триггеры на увеличение дня и сокращение ночи. Вот в эти моменты происходит раздвоение планеты, раздвоение биосферы, раздвоение людей. И все наши двойники оказываются в параллельном пространстве. Иногда это нарушается, и тогда эти двойники остаются в этом мире. Таких случаев, и даже целые деревни иногда не уходят в параллельные, а остаются здесь. То есть раздвоилось и осталось. Но даже смотрите, сколько деревень с одними и теми же названиями. Более того, там одни и те же люди. То есть двойники. Но об этом, опять же, ведь говорить-то ведь нельзя. Это я просто говорю. Понятно. В общем, это происходит постоянно. Дальше, 13-й вопрос. Книги из серии «Русская волшебная культура». Продаете только ученикам школы? Ну, в основном, да. Дело в том, что есть книги, которые относятся к этой серии, но они поступают в открытую продажу. Это вот недавно вышла книжка «Теория и практика священных рощ, кудов и чудесных жилищ». Ну вот до этого просто была «Теория и практика священных рощ». Она относилась к серии «В поисках сокровенного». А вот эта книга, она уже относится к, значит, «Русской волшебной культуре». Словарь тоже вышел. Первое издание, он, ну так, в полуоткрытую продажу тоже поступал. А вот уже второе издание, ну, конечно, уже в открытую не может поступать. Вот «Задачник для жрецов» тоже он такой, то есть, ограниченно он поступает в продажу, но в открытую, то есть, в магазины там нигде нет. То есть, маленькие лавочки там можно купить. Дальше, 14 вопрос. Вы говорите, что основную массу рептилий выгнали с Земли еще в 2012 году, в 2012. Сменились кураторы? Кто сейчас? Ну, это вот сложный вопрос, потому что все указывает, что в настоящее время у нас кураторы биороботы. Во всяком случае, вот по полученной информации из нескольких источников вот об этом говорят, что биороботы, вот они там с нашими, ну, не выдающимися представителями, ну, корневыми, так сказать, людьми, они общаются, вот им дают эту информацию, но она мне тоже попадает. Пока вот такая информация. Не хочется, конечно, делать окончательных выводов. Возможно, что-то изменится дальше. Нам самим на контакт с ними пока не удалось выйти. И наши все контактеры, которые могут спокойно с кем угодно выходить на контакт, тоже не могут с ними выйти на этот контакт. 15-й вопрос. Расскажите, пожалуйста, про работу с магическими зеркалами, шарами. Каков принцип? И работаете ли вы сами с ними? Ну, с этим лучше не баловаться. Зеркала вообще это такая, если особенно не знаешь, можешь наделать очень много неприятных вещей. Вот спонтанное перемещение людей в тонкий мир, да, в том, ну, такие вещи, как бы, ну, когда пропал человек, да, он может даже вот сидеть в комнате и пропасть. А все зеркала виноваты. Там при определенных условиях такие вот штуки происходят. Поэтому надо быть аккуратными очень. Тем более вы говорите про шары. Ну, ты вообще лучше не трогать. Хорошо, идем дальше. 16-й вопрос. Владимир Алексеевич, вы описываете первый круг, в скобочках, 108 богов. Один пантеон богов – это развитие только для землян, по таким принципам, что на других планетах. Ведь мы все части единого безграничного создания, мыслящего универсума, абсолюта и так далее. Ну, вы заблуждаетесь, говоря, что это только для землян. Это для всех. 108 – это то священное число, которое, во-первых, имеет максимальное число сомножителей. Во-вторых, это число, тот необходимый минимум чисел, а числа, вы знаете, управляют миром, из которых может создаться законченный полный мир. Вот 108. У нас же было не только 108, у нас было 108, потом еще 108, потом еще 108. Вот. Потом уже объединялось вот этих 324. Это уже был роял, это уже был не круг. Вот. Три таких рояла по 324 и маленький хвостик составляли вот 1080. Это был следующий тризуб. Ну и это все шло все дальше и дальше. Потому что предела во владении числами нет. Каждое число – это новый бог. Это новая функция владения им. И внедрение функции этого числа в себе – это обретение этого нового числа для того, чтобы идти за следующим числом, овладеть его свойствами и так далее. И у нас титаны, атланты, ну атланты в меньшей степени, в основном титаны, титаниды, они, в общем-то, таких кругов уже прошли, ну, сложно сказать сколько. Ну, то есть очень большие цифры, и они очень долго поэтому живут. Идем дальше. 17-й вопрос. Расскажите, как писатель, про любимые книги, например, 5 штук, и авторов этих книг, которые вам нравятся. И порекомендуйте, пожалуйста, еще кроме вас книги по магии хорошие. У вас большой опыт. Значит, у меня одна единственная любимая книга. Ну, как бы самая любимая. Конечно, книг много там. И Ремарк там. И, ну, такие... Вот, писатели, когда уже во взрослом состоянии читал. А вот в детстве я прочитал Носова «Незнайка в солнечном городе». Эта книга, она меня покорила. Я собираю все издания «Незнайки», всего этого, как только выходит, я всегда покупаю на английском, там, на других языках. Потому что эта книга в действительности шедевр. Она сформировала меня как личность. Задала программу, будем так говорить, потому что я всю жизнь стал и искал волшебное, и нашел, и продолжаю искать именно благодаря этой книге. То есть это единственная книга, которую можно смело всем рекомендовать? Конечно. Вот. Были там у него другие книги про Незнайку, там, «На Луне Незнайка», потом «Приключения Незнайки», но они так... по сравнению вот с этой книгой. Хорошо. Намек понятен. 18-й вопрос. То, что вы рассказываете про встречи с другими цивилизациями, приобретение качеств только от того, что постояли рядом, и открытие Горяевым передачи информации волновым путем, это и есть одно и то же? Ну, в какой-то степени да. Дело в том, что в присутствии этих людей сам начинаешь творить чудеса. Они у тебя получаются просто сами по себе, даже не затрагиваясь. У нас потому что есть специалисты, которые, ну, которым трудно попасть, но попасть можно за 120 тысяч евро. Ну, сейчас может быть больше. Вот. Он там поддержит тебя за палец, и ты можешь, значит, бесконтактный там бой вести или проходить сквозь стены, или еще что-то. Вот. Но такие люди, они шифруются, потому что их же уничтожают. Понятно, что нужны проводники, которые вас выведут на них. Но, в принципе, они есть. Есть в нашем обществе. Вот. Ну, потому что я встречался с ними. Вот. И есть жрецы разных там этих, тоже, которые могут много всяких чудес показывать. Но втихаря о них рассказывать нельзя. Потому что включает свои силы, ящик Пандоры, который уничтожает и тех, кто показывал, и тех, кто видел. Можно это все делать только на уровне, кто с этим знаком, кто это знает, кто это умеет. Тогда это ничего страшного. То есть ящик Пандоры в этом случае не включается. Вот. Так. Ладно, идем дальше. Вы говорите, что 19-й вопрос. Вы говорите, что нефть — это органика предыдущих погибших цивилизаций. Еще Калтыпин пишет про это. Как происходит возобновление запасов? Да никак. Их используют и все. А потом, видите, там же есть, например, двигатель того же Николы Теслы. Он даже, по-моему, есть сейчас в интернете. Но, во всяком случае, он периодически появляется. Его уничтожают, конечно, но он снова появляется. Но он очень простой. Колебательный контур и цилиндр. Все. Система дает 70 лошадей. Один цилиндр. А если вы возьмете 4, это будет уже мощная машина. Работает обычной плоской батарейки от 4,5 вольт. Зачем нам нефть? Нефть — это останки наших предков, останки прошлой цивилизации. В Тартаре, ведь Тартар он до сих пор существует. И вот человек, который, он, кстати, мой хороший друг был, сейчас погиб. А вот он побывал в Тартаре. Он говорит, что Тартар, вот люди живут отдельно, деревья живут отдельно. То есть сады там у них, кстати, много как раз вот этих папоротников древовидных. Плавунов, то, что у нас сейчас не растет, у них там растет, потому что они дают ложные, так называемые ложные плоды. И причем они дают, когда с ними общаешься, там можно получить любой плод. У них, потому что тысяча, у того же папоротника, 1400 где-то хромосом. Такого количества ни у кого нет. Это разумное растение. И оно дает то, что нужно в действительности. Да и даже сейчас вот папоротники, если посмотрите на листочки, с обратной стороны, там бывают красные всякие такие пупырышки. Это вот как раз они почему-то еще кому-то пытаются что-то дать. Вот он там побывал, он говорит, что эти разделены, и поэтому, когда происходит очередная катастрофа на Земле, ну вот как сейчас вот подготовили катастрофу, да, будут опять очень большие волны до 5000 метров. И 5000 метров они раздают, конечно, все, что находится под землей. Тартар опять погибнет. И поэтому у нас находят рядом нефть и рядом уголь, как обычно, как всегда. Они друг друга сопровождают. Но это геологическая наука. Любой учебник вам по геологии это подтвердит, что это именно так. Но я узнал не из геологии, а узнал от непосредственного участников, который был приглашен в Тартар. Причем его пригласили в Тартар, потому что он должен был родиться, он оттуда, там. Но он предпочел родиться в нашем обществе. Но, тем не менее, его каждый год приглашали на праздник друзей. Вот он туда прилетал, после этого он нам рассказывал. И мы слушали, раскрыв рты, что там и как там. Хорошо. 20-й вопрос, последний в этой серии. Владимир Алексеевич, вопрос по практике. Я, например, вычислил лот одной из своих мер через угол соответствующего бога. Получилась большая и малая полуось. Подскажите, как правильно выполнять мановение, то есть в скобочках скорость, в какую сторону, одним пальцем, всей ладонью и так далее. Сам принцип. Напоминаю, что у нас сегодня запрещенная история Руси, но вопрос задан, поэтому я его зачитал. Дело в том, что там не имеет значения, чем вы выполняете этот эллипс. Должна быть ваша мера и этот лот. Тогда он будет работать. Можете рукой, можете пальцем, можете всем телом. Оно будет все равно действовать. Работает ведь след от этого движения. Потому что движение, запечатленное в материи, есть функция уже этой материи. Поэтому числа, которые мы используем в движениях и которые имеют функции богов, мы можем заложить в движение и превратить это в материю. Хоть в тонкую, но все равно это материя. А след или проекция предмета работают как предмет. Вспомним те же самые изображение голографическое, того же зеркала, например, да, оно тоже может отражать, хотя это всего лишь копия, всего лишь, так сказать, отражение зеркала, а не само зеркало. Или там, допустим, линза, тоже голографическая, тоже может преломлять цвет. Вот. То же самое и здесь. Когда вы двигаете рукой или какой-то частью тела, хоть головой, правильное движение, именно точное движение, рождает силу и рождает функцию. В данном случае эта божественная функция, она будет в вас проявляться. Хорошо. Еще несколько вопросов уже от других людей, которые присутствуют в чате. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия. Для чего существовала тайнопись на произведениях искусства и предметах быта в древности у разных народов? Сейчас многие исследователи, в том числе и Валерий Чудинов, демонстрируют нам свое толкование этого действа. Что это, по твоему мнению, передача сведений потомкам от предков или это фантазии ученых и исследователей древних артефактов? Благодарю. Дело в том, что... Ну, здесь все очень понятно. Дело в том, что вообще вот жрецы, у них всегда есть своя письменность отдельно от общей письменности, есть своя тайнопись. Причем уровни жрецов, они же тоже бесконечные. Там жрец — это лишь первая, ну как вот солдат, да, это первая ступенька. А там идут чины, дальше и больше, они в бесконечность уходят. Это у нас только вот кандидат, доктор, все. Дальше конец. А у жрецов этого нет. И поэтому в зависимости от уровня, там жреческие знания, они же все равно секретные. Их нельзя давать всем. Там жрец, он обязательно дает обещание. Обещание, что он не применяет эти знания там, против людей, например. Да? Вот. Или там не распространяет эти знания. Потому что там они могут навредить. И потом выпущенный джин, он неизвестно, как он там будет вести себя. А знание — это джин. Дайте гранату обезьяне, ну что она с ней сделает? Наверняка и сама, и всех подорвет. То же самое и здесь. Поэтому тайнопись, она у них существовала для того, чтобы передавать информацию таким же. Вот. Но это прежде всего к жрецам относится. Но я думаю, что детские игры, которые тоже и придумывают, и в штабы игры, и тайнопись, и все прочее, тоже могло быть. И ученые, историки это обнаруживают периодически. Не обязательно у жрецов. Потому что у жрецов там вряд ли это что-то могло дойти. Потому что там все серьезно. Ведь книги, вот старые книги, да, они же не бумажные носители, не папирус, ничего, а каменные. Но ведь литература, литос, это же камень. Она все писалось в камне. Причем камень, он... Ну, вот эти вот диски, которые находят периодически, да. Ну, кто держал этот диск в руке, он знает, что достаточно потереть его. Вот, и там возникает на нем изображение. В одну сторону потрешь изображение вопроса, который ты хотел, чтобы получить в него ответ. В другую сторону потрешь. Значит, получишь информацию, которая в самом диске находится. То есть это уникальная, ну, нанотехнология каменного века. И каменный век — это очень высокие технологии. У нас ведь все в действительности минералы, которые сейчас нас окружают, их там около 2 миллионов. Вот. И каждый год еще про 50 раньше видов новых минералов открывали. Вот. Это все высокие нанотехнологии. В пещерах, в которых свет, хотя нет ни выключателя, ничего. Все вот эти вот чудесные вещи, которых ничего нету особенного, но их одел — летаешь. Одел — стал невидимым. Одел — прошел сквозь стенки. Все связано как раз вот с этими соотношениями чисел, соотношениями вещества, потому что вещество — это тоже числа. И все вот эти они артефакты дают именно благодаря своим чудесным свойствам, которые заключены в самих в них. Угу. Дальше Олег из Иркутска спрашивает, как ты относишься, Владимир Алексеевич, к информации об историческом прошлом человеческого общества, которую получают медиумы и сверхчувствительные люди, в скобочках экстрасенсы, после этих их контакта с духами живших давным-давно известных людей, а также информацию от ведущих людей, которые берут данные о прошлом из информационного поля Земли. Рассматриваешь ли ты данные, источники, как правдоподобные? Благодарю. Ну, дело в том, что мы тоже баловались с помощью спиритизма сначала, но потом технически стали использовать всякие средства для общения с умершими, с духами. Вот. Ну и реально попадало, что мы общаемся с реально жившими людьми. Мы потом определяли, что да, такие люди были. То есть у нас там был человек, который утонул, рассказывал нам, где он жил, как его фамилия, как его звали. Мы все это проверили. Женщина, которая там самоубийством покончила, тоже с ней общались. Там много было таких случаев, но это те первые, которые я запомнил, что уже много лет прошло, после чего нашу лабораторию благополучно разбомбили, и все эти эксперименты прекратились. Я сам слышал по телевизору, что американцы совместно с японцами разработали аппарат для общения с тонким миром. Вот, демонстрировали этот аппарат, как он, что он. Я думаю, что у них произошло то же самое, что и у нас. То есть изобретатели и все эти аппараты благополучно канули в лету. Нам не позволено общаться с тонким миром. И все эти контакты, как правило, заканчиваются не очень хорошо. И для тех, кто контактирует, и те, кто приходит на контакт. Потому что для них это тоже запреты. Там ведь земля захвачена, и тот свет захвачен. Там концлагерь, и здесь концлагерь. Разницы-то никакой. И нам всем запрещено промеж себя общаться. Более того, когда инопланетяне вмешиваются, они вытаскивают людей с того света. И эти люди могут жить потом здесь, да. Это может, кстати, тоже и спонтанно произойти, но в основном нужны определенные условия, чтобы такие переходы произошли. В древнегреческих легендах, в жреческих, да, такие походы, там, Эдип там к Эвридике пошел, ну, много там случаев, когда вот посещали тот свет, и с того света люди тоже приходят, и сейчас они тоже приходят, но это тоже все небезопасно для них. Это все может кончиться печально. Поэтому пока мы не освободимся, все эти опыты, все эти общения, они будут вызывать сопротивление вот этих сил, нами управляющих. Хорошо. Далее. Здравия всем добрым людям. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Владимир Алексеевич, что можете рассказать про скоморохов и какую роль они несли на Руси? Благодарю. Ну, это что, кроме того, что официально о них известно, я ничего добавить не могу. Правда, есть работы, которые приписывают им какие-то мистические свойства. Может быть, но это ведь всего лишь навсего гипотеза, как это все в действительности происходило. Сейчас сложно сказать. Так, ладно. Еще вопрос в эфире. Два вопроса остаются как раз. Думаю, успеем закончить с вопросами к концу передачи. От Олега из Иркутска. В целом, современное человечество не делает выводы из своего прошлого только потому, что это самое прошлое фальсифицировано и изменено до неузнаваемости. Современные исследователи предлагают разнообразные варианты былых событий, что, по моему мнению, только усиливает эффект запутывания людей в разнообразной информации. Какому всеобщему авторитету или грядущему событию могут поверить народы Земли в плане пролития света правды на историю? Второму пришествию Иисуса, пролету Перуна и так далее? Благодарю. Вы знаете, сейчас вот у новых хронологов там появилось столько всяких интересных теорий. Ну, не все, конечно, реальные, но интересные по своей дерзости, я бы сказал. Вот. Я тоже же, в общем-то, говорю не вписывающиеся в модели существующих новохронологов. Да, они все равно стараются придерживаться более-менее той канвы, которую нам задали Миллер, там, Байер и прочие немецкие историки. Да. Вот. Поэтому у народа сейчас у них полный раздрай. Они не знают, кому верить, кому это. Тоже в действительности, пока сам не начнешь думать, да, и придешь к какому-то выводу, ничего не будет. То есть ты будешь, как Буриданов осел, стоять около двух куч и не знать, какой все-таки выбор, раз они одинаковые по привлекательности. Вот. А когда сам начнешь рождать, а у нас дело в том, что образование, оно не учит людей думать. А вот это вот американское, которое сейчас внедрено, оно вообще забило всякие мыслительные процессы. Более того, они всякие аморальные вещи там начинают нам впихивать для того, чтобы развращать молодежь. Нам надо перейти, во-первых, на многомерную логику, которая существует везде в развитых цивилизациях. Ну и не в развитых тоже. А многомерная логика – это не да, нет, не знаю, да? А многомерная логика – это всегда да. Вот когда вас что-то просят или что-то надо, вы всегда говорите да, да, сейчас, да, через сутки, да, через месяц, через год, через 100 лет, но всегда да. Это создает многомерность, но с временной отсрочкой. Это один из таких вот вариантов. И когда мы так вот научаемся мыслить, мы уже не отвергаем ни одну гипотезу, ни одну теорию. Мы ничего не отвергаем вообще. Мы их рассматриваем в контексте всех других существующих и выбираем то, что нам более всего, кажется, подходит. И когда люди перейдут на многомерную логику, им не нужен будет ни Иисус, ни Перун, никто другой. Они сами смогут определить, что и кто прав. И выбрать достойного. И выберут все одинаково в этом случае. Потому что все будут думать правильно. Потому что многомерная логика, она дает единственный правильный результат. А вот двумерная логика, она дает много вариантов различных результатов от одних и тех же исходников. Угу. Хорошо, вопрос эфир от Виктора из Харькова. Что вам известно о технологиях многополярности и многомерности наших предков? Какой путь их восстановления в нашем современном мире, по вашему мнению? Ну, у нас многополярностью тоже люди занимались, но пострадали, правда, от этого. Вот. Ну, чудесные вещи у них тоже там получались. Ну, и получаются. Сейчас вроде они вышли из подполья, но не знаю, на как долго. Вот. То есть, это интересные вещи. Дело в том, что нам понятие заряда было внедрено в 19 веке. Это понятие, оно, в принципе, забило все остальные возможности разных понятий. Потому что было понятие потенциал, и потенциалов видов было много. Бесконечное разнообразие. А вот заряд, он так и называется заряд. То есть то, что выходит в заряд. А ряд этих потенциалов бесконечное множество, понятно. А тут один только заряд, вот он, и все. И самое главное, они придумали, что положительные притягивают отрицательные, отрицательные отталкивают отрицательные, положительные отталкивают положительные. Вот это не так. В природе всегда подобное притягивает подобное. Если вы эти заряды располагаете друг под друга, друг под другом, то положительные заряды и отрицательные заряды, ну, то есть положительные будут притягивать положительные, отрицательные будут притягивать положительные, отрицательные. А вот если их расположить в одной плоскости, да, это частный случай. Это частный случай возведен в абсолют. Поэтому у нас заблокировано вообще познание природы именно благодаря тому, что ввели эту однополярность, ну, вернее, двуполярность. У нас двуполярность, она везде, и в логике, и в физике, и в природе, везде. Ну, мы ее видим только, конечно, как двуполярность. А в действительности многополярность, многомерность, о чем вы, собственно говоря, и говорите. Поэтому, в общем-то, возвращение человека вот к старым принципам, их было много принципов, но часть из них главных нам известна, уже даст результаты научных. Ну, наука это тоже неправильно, это тоже новодельное слово. В действительности у нас было тривия, слово тривиальное вот осталось. Вот. Оно вот даст развитие этой тривии снова и возврат нашей цивилизации к достижениям предыдущей цивилизации. Ведь у нас, смотрите, теплород у нас использовался до 19 века, до конца 19 века. У нас были телетайпы на теплороде, телеграфы на теплороде, все на телетайпе. Флогистон использовался в 18 еще веке. А вот аэро и аква, это тоже элементы эфира, они использовались в 17 веке только лишь. То есть у нас все время вот эти достижения цивилизации убирали. И поэтому сейчас для нас обнаруженный устав офицеров Парского полка 1870 года издания по транспортировке грузов с Марса и Венеры кажется фантастичным. А это 19 век. У нас еще в 19 веке оставались вот эти все космические путешествия. Но нам внедрили электричество. Я не против вообще электричества. Но не взамен того, что было. Не взамен теплорода, флогистона и других эфирных вещей, которые работают ничуть не хуже, чем электричество. И даже лучше. И поэтому все достижения той цивилизации у нас постепенно изымали. И мы видим сейчас, как все это изымают. Разрушили заводы. Пытаемся восстановить сейчас какие-то производства. Уже не можем. Нет специалистов. Нет знаний. Нет тонкостей профессии. И то же самое происходило всегда. То есть у нас шло медленное опускание человечества. И опустили нас вот до уровня диких обезьян, можно так сказать. Понятно. Ну и в заключение короткий вопрос. Крепкого здравия. Владимир Алексеевич, а школа жрецов началась? Да, она с января месяца начала свою деятельность. Все вопросы мы зачитали, которые поступили до регламента окончания 3 часов нашей передачи. И нам пора прощаться с нашими радиослушателями. В заключение я предлагаю подвести итог сегодняшней нашей встречи и в пожелании выразить что-то такое, что поможет нам стать настоящими людьми, человеками, хозяевами своей земли и достойными наследниками великомудрых предков. Да, я хотел сказать, чтобы мы начали слушать себя, начали слушать свое сердце, вот, свою интуицию, а интуиция у нас связана, как ни странно, с запахами, то есть развивать у себя этот двумерноводный орган, который, в принципе, отвечает и за интуицию тоже, и благодаря этому познавать мир, преобразовывать его и преобразовывать наше общество в направлении возвращения рая на землю и, соответственно, этих райских отношений, которые у нас когда-то были. У меня все. Благодарю, Владимир Алексеевич, за очень интересный содержательный эфир. много, что было здесь рассказано. Напоминаю, что сегодня у нас 24 января 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, четвертый день месяца Вьюг и Стужи, 7525 лета. Вторник, тема сегодняшнего эфира была посвящена запрещенной истории Руси. Автор-сведущий Владимир Алексеевич Шемшук. Я вам желаю всего того, что сказал Владимир Алексеевич. Если вы, как это было уже замечено, не знаете своего прошлого, то у вас нет будущего. Достаточно простая фраза, бытующая сегодня и существующая сегодня на просторах интернета, часто употребляемая в лекциях, часто записанная на каких-то книгах, статьях. Многие ее как-то так проходят мимо, думая, ну, как-то очень все банально просто. Но, на мой взгляд, это основа, без которой нам просто, да, просто дальше не жить. Желаю вам всего самого доброго. Прощаюсь с вами. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.